Глава 11. Саманта нервно вышагивала от одной стены к другой. Ричард тем временем читал послание Наджи. Он ощущал переживания этой загадочной женщины из далекого прошлого, которой было так важно, чтобы потомки могли понять причины, стоящие за боязнью ее поколения оказаться в руках такого злодея. Они знали, что жизнь обитателей нового мира превратилась бы в непрерывную череду кошмаров. Не сумей они остановить или хотя бы сдержать полулюдей. Очевидно, Наджа хотела быть уверенной, что последующие поколения поймут скрытую за барьером опасность. «Добрые духи», – тихо пробормотал Ричард. «Что?» – переспросила Саманта, услышав его. Ричард не думал, что говорил вслух. Он глубоко вздохнул, прежде чем приступил к мрачным подробностям. Наджа пишет, что, лишившись своих душ, полулюди начали охотиться за людскими душами. Саманта замерла и повернулась к нему. «Охотиться за душами? Как это понимать?» Ричард напряженно прищурился, сосредотачиваясь на символах. Судя по изложенному здесь, оставшиеся без душ полулюди до того обезумели, что стали охотиться на тех, у кого души были, в надежде забрать их себе. Ричард замолчал от удивления. «И?» «И, стремясь обрести душу, они сжирали всякого живого, кого удавалось. Наджа говорит, что всякий раз это оказывалось бесполезным, но они не оставляли попыток». Саманта подошла ближе. «Они едят живых? Вы уверены, что там написано именно так?» Ричард кивнул. «Создание полулюдей принесло неожиданные плоды. Вскоре после того, как их лишили душ и сделали живым оружием Сулакана, ими внезапно овладело непреодолимое желание вернуть утраченную душу. Они стали неуправляемы. Несмотря на все усилия создавших их волшебников, полулюди испытывали отчаянную потребность в душе. Движимые безумным всепоглощающим желанием пожирать людей, они оказались неспособны осознать, что утолить эту жажду невозможно. Наджа говорит, что они охотились и по одному, но чаще объединялись для более успешных нападений». «То есть они стали охотиться группами, как стаи волков?» «Выходит так», – согласился Ричард, продолжая расшифровывать послание. «Выйдя из-под контроля, они сначала напали на своих создателей, затем на войска, в помощь которым их направили, а после прорвались к остальному населению. Уцелевшие волшебники боялись собственных творений, многие бежали. Некоторое время они не знали, как остановить полулюдей. И тогда ночи принадлежали этим созданиям. Местные жители быстро научились заходом солнца прятаться в домах. Им оставалось надеяться, что лишенные душ не придут за ними. В слухах, полных ужаса, этих одержимых охотников за душами называли жуткими полумертвецами». «Жуткие полумертвецы. По-моему, вполне подходящее описание», – сказала Саманта. Ричард согласился. Наджа сообщает, что Сулакановы дворцы в конце концов смогли найти решение. Изменив сотворившее полулюдей заклинание, они обратили их тягу к убийствам против врагов, людей нового мира. «Против нас?» – испуганно спросила Саманта. Ричард кивнул. «Увы, да. Полулюди, пусть они и не сильнее обычного человека, и серьезно уступают ожившим мертвецам, более опасны. Они проворнее, и главное, сохранили способность мыслить как хищники и охотиться за душами. Хоть и лишенные высшей мыслительной деятельности, они научились собираться и нападать подавляющим большинством. Когда создатели обуздали их и смогли изменить заклинание, дикая натура и умение мыслить наконец-то обратились против врагов Сулакана». Ричард устал от расшифровки сложных символов, но не мог позволить себе что-нибудь пропустить или остановиться, поэтому потер глаза и продолжил чтение. Когда он умолк, Саманта несколько минут подождала и подергала его за рукав. «О чем там говорится? Что вы читаете? Скажите!» Ричард глубоко вздохнул, выпрямляясь, и небрежно указал на стену. «В этой части нет новых сведений, лишь подробное описание, как полулюди убивали своих жертв». «Мне надо знать», — сказала Саманта, когда он замолчал. «Они придут за нашими людьми, за мной. Не пытайтесь защитить меня, держа в неведении. Незнание правды никого не спасает. Я должна знать». Взглянув на Саманту и увидев решимость в ее глазах, Ричард решил, что девушка права. Они разрывают человека, полагая, что столь желанная душа внутри. Обычно полулюди сперва съедают внутренности своей жертвы, думая, что душа в них, потом выпивают кровь, боясь, как бы и капли души не вытекло, а затем, все еще неудовлетворенные, потому что до сих пор не получили желаемого, обгладывают кости, пожирают каждый кусочек еще теплой плоти в надежде найти душу, скрытую в ней. Некоторые группы борются за останки, надеясь добыть себе душу. Они пожирают все – мышцы, кровь, органы, даже лицо. Высасывают мозг или разбивают череп камнем, пытаясь добраться до него. Они оставляют лишь малую часть внутренностей и кости. Но иногда, пытаясь найти неуловимую душу, съедают самые крупные из них. Саманта была ошеломлена. «С чего они вообще взяли, что смогут заполучить душу, сожрав человека?» «Ими движет безумие. Для нас это бессмыслица, но не для них. Ведь они думают, что души спрятаны внутри человека или скрыты в тканях организма. Они ждут момента, когда душа покидает умирающее тело. Им мнится, будто в это мгновение можно поглотить ее, втянуть в себя». Поэтому они пожирают все, в надежде заполучить душу, пока та еще скрыта в теле и не покинула теплую плоть. Глаза Саманты наполнились слезами. «Жуткие чудовища!» «Бездушные чудовища», — согласился Ричард. Он указал на следующие символы. «Неспособность получить желанные души разжигает их безумие и ярость. С каждым очередным убийством они все сильнее одержимы жаждой обладать душой. Полулюди чуют ее, как хищник кровь». Саманта притянула Ричарда за рукав. «Значит, они используют это умение для охоты на людей?» Ричард кивнул. «Наджа уверяет, что полулюди – это зубастая смерть, которая пришла за живыми». Он остановился перевести дух. Описание было таким реалистичным, что ему стало не по себе. Саманте он дал лишь поверхностное представление о том, с чем они столкнулись, решив, что и этого будет достаточно. Саманта, готовая вот-вот расплакаться, в ужасе покачала головой. «Зубастая смерть, пришедшая за живыми», — сказала она себе. «Так вот, что случилось с папой и, наверное, мамой. Даже если они не съели ее живьем сразу, то наверняка уже сделали это». «Мы точно не знаем». Ричард положил руку на хрупкие плечи девушки и обнял ее. «Извини, Саманта, что пришлось прочесть все это при тебе». Она вытерла глаза рукавом. «Сладкая ложь едва ли пойдет мне на пользу. Я единственная из оставшихся здесь наделена магическими способностями и должна знать, с чем столкнулся мой народ. Я, может, и слишком молода, чтобы защитить их, но больше некому». Ричард понимал, что она чувствует, поскольку сам переживал за Зеда, Ники, Кару и всех прочих. Он с удвоенным вниманием продолжил разбирать символы. Сколько бы времени ни осталось, оно утекало быстро. А понять, с кем он имеет дело, было необходимо, чтобы их найти. Ричард знал, что из-за прикосновения смерти его дар угас, а следовательно пропала и связь с тхарианцами. А раз так, то Эйджел, Кары и дар Зеда и Ники тоже бесполезны. Все они фактически беззащитны. «Вот что меня еще беспокоит», — Наджа пишет, что созданное волшебниками Императора заклинание подействовало так, что вырванные из тел души не смогли попасть в мир духов. Однажды унесенные из царства смерти, они оказались в ловушке между мирами. Ни в силах ни добраться до человека, из которого были извлечены, ни пройти сквозь завесу в подземный мир, эти потерянные души иногда возвращались в виде призраков. Ричард посмотрел на Саманту. Наджа сообщает, что далеко не все, кто вернулся в мир живых, были дружелюбны. Саманта поморщилась. Замечательно. Ричард мог представить себе мстительную ярость этих потерянных душ. Читать послание становилось сложнее из-за того, что Ричард не понимал некоторых терминов, касающихся магии ущерба и магии превращения. Там были элементы, описывающие незнакомые заклинания. Он смог уловить лишь общий смысл пояснений Наджи. И он пугал. Ричард дважды пробежал глазами по следующей строке со сложными символами, проверяя, правильно ли понял. Как бы ему ни хотелось, чтобы первое прочтение оказалось ошибочным, это было не так. «Так это все?» Казалось, Саманта, прекрасно понимая серьезность ситуации, старается не терять надежды. Ричард протер глаза и приступил к чтению последних строк послания Наджи Мун, из которых надеялся наконец узнать, как решили проблему с полулюдьми и ожившими мертвецами. Но нашел лишь разочарование. Наджа сообщает, что лучшие умы и самые талантливые волшебники Нового Мира не смогли устранить эту опасность. Люди Нового Мира сражались против полулюдей и ходячих мертвецов. И, как правило, добивались победы. Однако это дорого им обходилось, истощая силы и ресурсы. Для Древнего Мира с намного большим населением потери не были столь существенны. Кроме того, они могли оживить необходимое количество мертвецов, зачастую тех, кого убили в сражениях. В Новом Мире понимали, что необходимо как можно быстрее покончить с врагом или хотя бы обуздать его, иначе войска Сулакана могут уничтожить все на своем пути. Не в силах успешно противостоять врагу или полностью уничтожить его, волшебники Нового Мира были готовы на все, лишь бы найти способ спасти людей от полного истребления, сохранить мир живых. И в конце концов нашли решение, лучшее из возможных. В целом, оно сводилось к тому, что они применили притягивающее заклинание, которое завлекло мертвецов и полулюдей в место за горами, которое мы видим в проеме. Как только все они собрались там, волшебники Нового Мира оградили этих бездушных чудовищ барьером сдерживающего заклинания. «Притягивающее заклинание, сдерживающее заклинание. Никогда не слышала о такой магии». «Я тоже». Наджа не вдается в подробности относительно природы этих заклинаний, но названия вполне говорящие. Она пишет, что таким образом они все-таки сумели защитить людей от бездушных чудовищ, разгуливающих среди живых. И еще они приносят от имени ее народа искренние извинения за то, что они были вынуждены верить эту страшную опасность заботам неведомых будущих поколений. Но они больше ничего не могли сделать, ведь иначе Сулакан выиграл бы войну. И тогда никаких будущих поколений не было бы. Лучшее, что они могли сделать, воздвигнуть барьер и обустроить дозорный поселок, чтобы, если и когда барьер падет, кто-нибудь известил совет волшебников о смертельной угрозе. Ричард указал на следующие символы. Это настораживает. Оказывается, они надеялись, что к тому времени, когда барьер падет, совет волшебников сумеет найти способ устранить ее раз и навсегда. Из того, что мы знаем, похоже, этого так и не произошло. Да и совета волшебников больше нет. Боюсь, ты права. Наджа здесь наставляет жителей твоего поселка внимательно следить за барьером. Потому что, когда он падет, лишенные душ набросятся на людей, и все царство жизни вновь окажется в опасности. Ричард слегка наклонился, изучая следующий символ. Наджа обращает внимание на то, что полулюди начнут выслеживать наделенных магией. Наделенных магией? Раньше она сообщила, что против ходячих мертвецов и ужасных полулюдей магия не действует. Зачем им тогда выслеживать наделенных магией? Ричард покачал головой. Не знаю, Наджа не объясняет. Ричарда охватил гнев при мысли о случившемся с воинами первой когорты и его друзьями. Ждать больше было нельзя. Время стремительно ускользало. Но требовалось еще изучить записи Наджи. Размышляя, Саманта продолжила хмуриться. «Я могу понять, что полулюди жаждут заполучить душу. И это само по себе безумие. Но зачем им наделенной магией?» Ричард разочарованно вздохнул, разглядывая ряды символов. «Здесь не написано. Возможно, они считают, что волшебникам известен способ вернуть им душу». Ричард окинул Саманту взглядом. «Или, возможно, полулюди с их безумным стремлением заполучить душу считают, что у волшебников она особенная. Они могут думать, что заполучить ее проще, или даже, что вместе с душой волшебника они завладеют его даром». Стремясь понять, почему полулюди охотятся на наделенных магией, Саманта наклонилась, стараясь рассмотреть символы, вырезанные на стене. Словно тщательное изучение могло помочь их прочесть. Когда девушке это не удалось, она повернулась к Ричарду. «Лорд Рал, вы уверены, что прочитали все правильно? Полулюди стали поедать живых? Их души, как души оживших мертвецов, действительно потеряны и бродят между мирами? Во все это весьма трудно поверить». «Я уверен, что прочитал все правильно, Саманта». «Но ведь...» Она указала на стену. «Все эти символы на вид очень сложны. Не сомневаюсь, что вы разбираетесь в этом, лорд Рал. Но вы точно уверены, что поняли все верно?» Ричард еще раз пробежал глазами по разобранным символам, убеждаясь, что не пропустил ни малейшей подробности. В послании было несколько не вполне понятных элементов, но они не могли повлиять на смысл жуткого рассказа Наджи. «Я все перевел точно». Саманта недоверчиво сморщила нос. «Может, вы в чем-то ошиблись или что-то неправильно поняли? Ведь это древний язык, очень сложный и запутанный». Ричард посмотрел на нее. Ему самому хотелось ошибиться. «А что насчет падения барьера, моих ран, которые ты лечила? Это были укусы. Те двое, пришедшие из-за барьера, пытались съесть меня живьем. Совсем как описывает Наджа». Саманта, чуть кривя губы, дважды моргнула, взвешивая в уме его слова. «А вы уверены, что они хотели украсть душу? Может, это были людоеды из-за барьера? Может, там начался голод, и им пришлось питаться людьми, чтобы выжить?» «Они были сильные, здоровые и сытые. От голода точно не страдали. Спроси Эстер, если не доверяешь моей памяти. Она была там и все видела». Они охотились только за моей душой. Ведь я, начиная приходить в себя, слышал их разговор, хотя мало что понял. Когда я прочел послание Наджи, некоторые из услышанных мною загадочных высказываний обрели смысл. Например, те двое говорили, что съедят меня и поглотят душу. Эстер с другими людьми подоспели как раз вовремя, чтобы спасти меня. Саманта поджала губы, нехотя признавая его правоту. «Что ж, я рада, что они успели вовремя». Она кивнула в сторону стены. «В конце концов, никто, кроме вас, не прочтет эти символы. Думаю, вы расшифровали верно. Я не сомневаюсь в вас, лорд Рал. Просто это...» «Понимаю. Я тоже хотел бы ошибаться», – сказал Ричард и перешел к чтению следующей части послания Наджи. Пробежав глазами фрагмент, он вкратце изложил его содержание. Здесь говорится, что поскольку способ остановить жуткую армию Сулакана так и не был найден, единственной надеждой на выживание стало применение сдерживающего заклинания. Саманта с несчастным видом обхватила себя руками. «Лорд Рал, я не утверждаю, что ваша расшифровка неверна. Но не может ли все это быть мифом? Древней легендой, передающейся из поколения в поколение? Или притчей, наставлением?» Ричарду и самому хотелось, чтобы она оказалась права, но он знал, что это не так. Он покачал головой. Едва начав приходить в себя, я услышал, как эти двое решили забрать Кэлен с собой. Из опасения, что Шантак вернутся за уцелевшими, а меня собирались съесть на месте. А Кэлен они хотели продать, уверенные, что Шантак сделают все, лишь бы заполучить людей с душами. И Шантак, и те двое пришли из-за барьера, а не из легенд. Ричард указал на ряд символов. Нет никакого сомнения, что это правда. Я бы хотел, чтобы было иначе, Саманта, но нет. Девушка казалась такой расстроенной, что с трудом продолжила разговор. Они сделали это с моим папой и, похоже, забрали маму, чтобы тоже съесть или продать. Я с трудом представляю, как она страдает из-за уже случившегося и как напугана уготованным. Ричард внезапно осознал. Саманта до последнего надеялась, что это неправда. По очень личной причине. Поэтому так долго сомневалась в правильности его прочтения. Он притянул ее к себе и ласково обнял. Ричард до того увлекся, пытаясь разобраться в происходящем, что стал воспринимать ее как колдунью, а не как подростка, потерявшего в этом безумии родителей. Не как девушку, только начавшую взрослеть, которая никогда еще не сталкивалась с такими ужасами. «Извини, Саманта, я видел кости своих друзей и понимаю, что ты чувствуешь. Они забрали не только твою маму». Девушка вытерла глаза. «Нет, это вы извините меня. Я не должна позволить слабости помешать нам остановить этих чудищ». Ричард покосился на символы на стене. Как раз об этом он сейчас читал. «Не знаю, возможно ли это». Саманта подняла голову. В ее глазах все еще стояли слезы. «Что вы хотите этим сказать?» Забыв на время о чувствах, Ричард вернулся к чтению послания на языке творения. Он знал, что время работало против них. Здесь написано, что они тоже искали способ защитить людей нового мира и покончить с врагами. Но несмотря на все усилия волшебников и просто наделенных магией, так и не смогли ничего придумать. Одной из причин стало то, что приспешники императора Солакана использовали потусторонние силы, от которых не было защиты. «Там написано, какие потусторонние силы?» Ричард кивнул. «Наджа говорит, что эти жуткие полумертвецы могут применять очень древнюю, редкую и могущественную оккультную магию. Чрезвычайно опасную, потому что никто не понимает принципа ее действия. Полумертвецы не только были под защитой темных сил, но некоторые даже могли сами оживлять мертвых. Все, на что волшебники были тогда способны, изолировать врагов за барьером. Не сделая они этого, жители нового мира погибли бы. Наджа предупреждает, что однажды барьер ослабнет и падет. И когда враги прорвутся через него, останется лишь один способ спасти царство жизни от уничтожения». Саманта подошла ближе. «Есть способ?» Ричард кивнул, пристально разглядывая написанное на стене. Он перечитал символы, надеясь, что ошибся. Но нет. «Но что там?» Саманта потянула его за рубашку. «Лорд Рал, что там написано? Как нам их остановить?» «Здесь написано, чтобы избавиться от угрозы Третьего Царства, нужно пресечь пророчество». Взгляд Саманты растерянно заметался. «Чтобы избавиться от угрозы, нужно пресечь пророчество? О чем это? Как вообще можно пресечь пророчество?» Ричард провел пальцем по символу, взволновавшему его даже больше, чем все уже прочитанное. Это был округлый знак, состоящий из лабиринта переплетенных элементов, расходящихся из центра. «Взгляни на этот символ. Здесь говорится, что гибель Третьего Царства и пророчества – своего рода элемент времени, но я не могу до конца разобраться в его значении». «Элемент времени? Не понимаю. Что это такое?» Ричард снова посмотрел на основные линии, идущие из центра узора, и постарался объяснить, что видит. Некоторые части не имели никакого смысла, другие – однозначного толкования. «Я не вполне понимаю, о чем Наджа говорит в этой части. Не то чтобы я не мог точно перевести, Просто она знакома с этим понятием, а я нет. Поэтому и не могу верно передать смысл ее слов». «А о чем она говорит? Вы хоть что-нибудь разобрали?» «Кое-что. Я понял слова, но не значение. И то, что они каким-то образом связаны со временем. Наджа называет это сумеречным исчислением». «Сумеречное исчисление?» – задумалась Саманта. «Это такой счет дней? Способ следить за ходом времени? Она это имеет в виду?» «Думаю, да. Но, скорее всего, тут кроется что-то еще. Своего рода счетная система, незнакомая мне». «Календарь? Или что-то вроде? В основе всех календарей лежат различные вычисления. Фаз Луны, расположение звезд в разные времена года и тому подобное. Все эти расчеты не просто сделать на будущее». Ричард поджал губы, пытаясь понять. «Ты, конечно, права, но я не уверен, что Наджа говорит о календаре. Возможно, это действительно нечто вроде системы исчисления. Но трудно сказать точно, Наджа не вдается в объяснение. Людям того времени наверняка было знакомо это определение. И она, не видя необходимости в объяснениях, просто называет это сумеречным исчислением. Еще, возможно, оно как-то связано с времяисчислением пророчеств». Саманта нахмурилась, обдумывая сказанное. «Времяисчисление пророчеств? Что вы имеете в виду? Пророчество – это пророчество, разве нет?» «Да, вроде того». Ричард отвлекся от изучения символов. «Большинство людей не понимает, что времяисчисление – одна из величайших трудностей при трактовке пророчеств. Трудно сказать, что имеет в виду данное пророчество. То, что случится завтра или через 1000 лет после этого. Или, возможно, уже случилось 200 лет назад». Саманта ловила каждое его слово. «Это осложняет дело». Ричард кивнул и указал на стену. «Поскольку эти символы в послании имеют отношение ко времени и связаны с его подсчетом, а Наджа упоминает о нем в связи с пророчеством, возможно, сумеречное исчисление – забытый способ установления дат, предсказываемых событий в потоке времени». Саманта посмотрела на стену с новым интересом. «И что там говорится об этом исчислении?» Наджа упоминает, что с его помощью они определяли, служит ли пророчество ключом к избавлению от угрозы. «Мне казалось, вы говорили, что пророчество надо пресечь». Ричард запустил пальцы в волосы, пытаясь не только понять смысл написанного далее, но и объяснить его Саманте. Сложное сочетание символов было трудно расшифровать. Некоторые составные части выглядели странно знакомыми, но Ричард не мог вспомнить их. «Да», — сказал. «Но дальше объясняется, что пророчество можно пресечь, лишь принеся смерть». Ричард нахмурился, разглядывая необычную сеть символов с фигурой странной формы в центре. Она походила на крючковатую девятку, которую он видел раньше. Внезапно он понял. «Нет, постой. Здесь говорится совсем не это». «А что же тогда?» – с подчеркнутым спокойствием спросила Саманта. Ричард внезапно почувствовал жар и головокружение и потрогал лоб. «Здесь не сказано, что пророчество можно пресечь, лишь принеся смерть». Он отступил и уставился на стену. «Пресечь пророчество может лишь несущий смерть». Саманта подняла брови. «Несущий смерть? Что это значит?» «Фуэр Гриса Оздраука», – прошептал Ричард. Саманта поморщилась. «Что?» Ричард смотрел на мрачный символ, погрузившись в водоворот мыслей. Теперь, когда он вспомнил некоторые элементы и сопоставил все части, сомнений в отношении смысла узора не осталось. «Это древнедхарианский. Фуэр Гриса Оздраука означает «несущий смерть». Вот о ком говорит Наджа». «Значит, если мы хотим выжить, этот несущий смерть должен пресечь пророчество?» «Да». Саманта некоторое время наблюдала за Ричардом, пока он читал вырезанные в стене символы. «Вы знаете, кто это и где его найти?» Ричард медленно кивнул, завороженный символом, крючковатой змеевидной девяткой. Затем постучал себя по груди. «Это я. Древние пророчества назвали меня Фуэргриса Остдраука. Я несущий смерть». Ричард не мог забыть о том, что сейчас носит смерть в себе. Сейчас он был Фуэргриса Остдраука даже больше, чем ему когда-либо представлялось. Глава 12. «Вы несущий смерть?» Саманта посмотрела на Ричарда из-под лобья. «И должны пресечь пророчество? Она точно имела в виду именно это?» Ричард все еще рассматривал символы, но уже обретя уверенность, что понял их значение. Сомнений в правильности прочтения быть не могло. Так здесь написано. Раньше Ричард почти всегда раздражался, читая о том, что должен сделать или чему суждено свершиться. Но зачастую все оказывалось совсем не тем, чем казалось на первый взгляд. Поэтому теперь он принимал подобные новости спокойнее. И все равно его сильно тревожило это послание на языке творения. На языке, который использовала найденная в глубинах Народного дворца древняя машина предсказаний. Саманта рассказывала туда-сюда, раздумывая. Когда она остановилась около Ричарда и заговорила, стало ясно, что как бы молода ни была девушка, ей присуща свойственная всем колдуньям дотошность. «И все-таки как пресечь пророчество? И что именно вы должны сделать?» «Наджа дала еще какие-нибудь указания?» Ричард покачал головой. Только сообщила, что уничтожить полулюдей и ходячих мертвецов пытались множество удивительно талантливых волшебников. Но используемая врагом магия была чересчур сильной. А волшебники плохо разбирались в ней и не могли ей противостоять. Хотя все понимали, насколько она опасна. Наджа пишет, что они покончили бы с угрозой, если бы знали как. Но они не сумели сделать этого, и не знали ни кто тот избранный, кого пророчество именует несущим смерть, ни хотя бы где его найти. В конце концов, все, что они могли сделать, построить барьер, изолировав тем самым это магическое оружие до тех пор, пока совет волшебников не найдет выход из положения или не появится несущий смерть, чтобы сделать все необходимое. Наджа говорит, что труднейшую задачу избавления от угрозы, исходящей от этого магического оружия, им пришлось возложить на тех, кому однажды, когда барьер падет, суждено с ней столкнуться. По ее словам, это произойдет, когда несущий смерть найдет способ уничтожить зло. «Откуда у них уверенность, что возможно, ну, знаете, пресечь пророчество? Откуда вообще взялась подобная мысль? Что заставляло их верить, что это и есть решение? Почему они были так уверены?» Ричард дотронулся до гладкой стены, стараясь перевести сложные символы и узоры, вырезанные в камне, и донести до Саманты главное. Послание оставили не для того, чтобы объяснить это, но, по словам Наджи, они убедились, что это верное решение. Благодаря сведениям из времен до того, как звезды начали свое движение, Саманта снова уставилась на него. «Что за движение звезд?» «Понятия не имею». «Но вы должны знать!» Ричард обернулся к ней. «Почему это я должен?» «Вы лорд Рал, наш защитник!» Она указала пальцем на символы, которые он только что перевел. «Вы сами сказали, что вас тут называют избранным, точно так же, как и я. Поэтому вы должны знать!» Ричард вздохнул. «Я бы хотел знать, Саманта, но не знаю». «Лорд Рал», – сказала девушка с грозной проницательностью, присущей колдуньям. «Как по-вашему, Наджа действительно говорит, что он, то есть вы, может убить полулюдей и оживших мертвецов, только уничтожив мир живых, принеся смерть всем и вся? По-вашему, она говорит, что вы избранный, несущий смерть? кому суждено привести к гибели царства жизни?» Ричард потер висок, краем глаза глянув на Саманту. «Здесь написано пресечь пророчество, а не уничтожить саму жизнь». «Может, она боялась указать это прямо?» Саманта указала на стену. «Вы же понимаете, о чем я? Написать. В конце концов, пророчество о будущем, верно? Значит, если пресечь пророчество, то пресечется и будущее, ведь правда? А ведь жизнь не может существовать, если нет будущего. И если его не станет, если несущий смерть отсечет будущее, то и жизнь закончится. Как вы уже объяснили, мир живых связан со временем. Без будущего время остановится, разве не так? А если время остановится, то не станет и царства жизни». Ричард некоторое время смотрел на Саманту. «Ты излагаешь, безусловно, логично. Не могу не согласиться». «Значит, мы все погибли? Безумный замысел Сулакана уничтожить мир живых наконец начал осуществляться? И воплотите его в жизнь вы?» Ричард присел на корточки, мягко обнял ее за плечи и улыбнулся, успокаивая. «Хотя ты рассуждаешь верно, но далеко не все приняла во внимание». «Не все? Судя по тому, что пишет Наджа, и будущего, времени и самой жизни скоро не станет. По-моему, вполне очевидно, что мы опоздали. Что тут можно еще принять во внимание?» «Ну, хотя бы то, что все это основано на пророчестве. Они крайне редко оказываются тем, чем кажутся на первый взгляд. Я сталкивался с очень мрачными предсказаниями, на деле относившимися к событиям незначительным, которые лишь казались важными. С другой стороны, бывали совершенно безобидные на первый взгляд пророчества, приводившие нас на край гибели. А некоторые из самых тревожных предсказаний относились к ложному ответвлению. И хотя критическое событие давным-давно благополучно прошло развилку, никто и не подозревал об этом. В таких случаях очень многие, в том числе волшебники, до конца своих дней терзались из-за давно утратившей важность ветви пророчества. Наше пророчество тоже может быть одним из таких. А еще бывало, что пока все занимались каким-нибудь зловещим предупреждением, к настоящим опасностям приводило другое пророчество, звучавшее вполне невинно. «И как это может помочь нам здесь и сейчас?» «Я пытаюсь объяснить, что основывать свои страхи и решения на пророчестве – ошибка. Наджа говорит о пророчестве, а они почти всегда оказываются не тем, чем кажутся на первый взгляд». «Как так? Его смысл очевиден». «Ну, допустим, пророчество гласит, что если ты завтра выйдешь на улицу, то промокнешь. Разве это опасно? Ты встревожишься?» Саманта пожала плечами. «Нет, не очень». «А что, если истинный его смысл таков, что если ты выйдешь на улицу, кто-нибудь перережет тебе глотку, и одежда промокнет от твоей крови?» Саманта непроизвольно дотронулась до горла. «Понимаю, о чем вы». «Обычно считается, что пророчество – это записанные слова, но это не так». «Нет, я думала, что слова пророчества и есть пророчество». «Пророчество предназначено для будущих пророков. Они схватывают суть благодаря порожденным словами ассоциациям. Сами слова не пророчество, они что-то вроде катализатора для новых пророков. Зачастую словесные формулировки намеренно скрывают истинный смысл. А поскольку пророки встречаются все реже, истинное понимание пророчеств по большей части утеряно». Саманта глубоко вздохнула. «Никогда не думала, что это так сложно. Я понимаю, о чем вы. Но одно все-таки не ясно. Почему нам не стоит тревожиться о том, что несущий смерть пресечет пророчество? Мне кажется, здесь все вполне однозначно». «То, что тебе это кажется вполне однозначным, не означает, что так оно и есть. Я научился не руководствоваться ни пророчествами, ни страхом перед ними. Всегда лучше принять разумное решение, а пророчество – лишь одно из многих обстоятельств, которые следует учитывать. Люди, не изучавшие пророчеств, часто попадают в ловушку. потому что считает его значение очевидным и руководствуется им. Твоя мама была права, научив тебя не обращать на них особого внимания». «Но все же бывают крайне важные пророчества», – Саманта указала на стену. «Вот, Наджа потратила уйму сил, чтобы предупредить нас о барьере и о том, что за ним. И Стройзу основали здесь, чтобы мы сторожили барьер. Все ее предостережения основаны именно на этом пророчестве. А ведь пророков тогда было много, и они лучше во всем этом разбирались. Должно быть, пророки в ту пору знали о его важности, иначе не старались бы так оставить здесь это послание о пресечении пророчества». Ричард вновь окинул взглядом написанное на стене. «Ты в чем-то права, но пророчество может иметь совсем другой смысл, пока скрытый от нас. В конце концов, здесь только отрывок». Саманта поморщилась. «Не знаю, лорд Рал. Звучит оно так, будто нам, вам, надо что-то предпринять против того, что скрывается за теперь уже павшим барьером». Ричард стоял лицом к стене. Его левая ладонь покоилась на рукояти меча. Он рассматривал древние символы, аккуратно вырезанные на каменной стене. «Именно так. Однако все это относится не к пророчеству, а скорее к угрозе». «Но вы сами сказали, что пророчество называет вас несущим смерть». Саманта от досады всплеснула руками. «Простите, лорд Рал, но я не понимаю. Не вижу во всем этом никакого смысла». Ричард кивнул. «Знаю. Обычно истину трудно осознать. Вот почему столь многие попадают в беду и из-за истины, и из-за пророчеств». «Тогда как понимать послание Наджи? Например, слова о том, что надо пресечь пророчество, сбивают меня с толку. Но мертвецы, которые явились сюда и убили столько людей, более чем настоящие». Саманта указала на свет, льющийся из проема. «Вот что важнее всего. Понятия не имею, как было во времена Наджи, но точно знаю, что происходит сейчас. Поможет все это нам или нет? Что нам делать? Как вам поступить с барьером, в котором образовалась брешь? И как пресечь пророчество?» Ричард посмотрел на послание Наджи Мун о Великой войне, а после подошел к проему с видом на барьер, ограждающий Третье царство. Барьер, который простоял около 3000 лет, сдерживая неописуемое зло. Барьер, который пал. «Я поступлю так, как надеялся уже никогда не поступать». «Как?» – спросила после паузы Саманта, глядя на молчащего Ричарда, облитого тусклым утренним светом. Он вытащил меч на несколько дюймов и опустил обратно в ножны. «Я иду воевать». «Воевать?» «Да. С безумцами, которые мертвы уже 3000 лет», – ответил Ричард и двинулся прочь. Саманта бросилась за ним вдогонку. «О чем вы?» Погруженный в размышления, Ричард развернулся и пошел обратно по коридору. Девушка догнала его возле круглого камня, который служил для перекрытия прохода. «Закрой», – не останавливаясь, велел Ричард. Что-то проворчав, Саманта хлопнула по металлической пластине и поспешила за Ричардом. Он слышал, как загремел валун, медленно закрывая проход к площадке для наблюдения за древней стеной и третьим царством. Саманта схватила Ричарда за запястье и заставила остановиться. «Лорд Рал, о чем вы говорили?» «Я прочитал все, что хотела передать Наджа. И хотя еще многого не могу понять, но одно знаю точно. Если у нас и осталось время, оно стремительно утекает. Для всех. Я должен как-нибудь остановить это. И немедленно, иначе скоро будет поздно». «И как?» – с досадой спросила Саманта. «Что вы собираетесь или надеетесь сделать?» Голос девушки эхом отразился от каменных стен коридора. Она хотела спросить, на что Ричард надеется без помощи своего дара. А он не мог ответить на этот невысказанный вопрос, хотя знал наверняка, что должен устранить грозящую всем опасность. Ричард не описывал Саманте многие жуткие подробности, запечатленные на стене. Чтобы не подвергать девушку страданиям, которые могли причинить ей некоторые из записей Наджи. Но сказанное там снова и снова звучало в его собственном сознании. И теперь Ричард знал о страшных масштабах того, чему противостояли люди в дни первой исповедницы, и с чем мир живых столкнулся вновь. В тусклом свете стеклянного шара, который держала Саманта, ее черные волосы казались еще более темными. «Лорд Рал, ответьте мне, что вы задумали?» Ричард крепко стиснул зубы и процедил. «Я должен пойти туда». «Пойти туда?» Девушка подалась к нему, настойчиво требуя ответа. «Куда?» Ричард махнул рукой назад, в сторону проема, через который они наблюдали за барьером. «Я должен отправиться туда, в Третье Царство. Зная теперь о существах за барьером, я окончательно уверился, что мне придется воевать». Саманта бросила быстрый взгляд назад. «Отправиться в Третье Царство? Вы сошли с ума?» «Это единственное, что я могу сделать. Единственное решение, какое я могу придумать». «Решение? Какой проблемы? Как лишиться жизни?» Ричард оставил ее сарказм без ответа и продолжил идти. «Нет, как остаться в живых? Сохранить жизнь всем нам?» «Лорд Рал», – сказала Саманта. Ее черные волосы колыхались в ритм торопливым шагам. «Вам нельзя туда идти». Ричард хлопнул себя по груди. «Что во мне заключено?» – спросил он, не останавливаясь. Саманта убрала волосы с лица. «В вас? Вы о прикосновении смерти?» «Да». «И что же?» «Ты не можешь освободить меня или Кэлен от прикосновения смерти». Ричард взглянул в обеспокоенное лицо Саманты. «Если не удастся избавиться от этой связи, мир мертвых востребует нас. Ты сама сказала, что у Кэлен осталось мало времени. Да и у меня его немногим больше». «Все равно я не думаю». Не желая спорить, Ричард наставил на девушку палец. «Ты сама сказала, что скоро мне станет так же плохо, как ей. Ты прекрасно знаешь, что тогда я не смогу помочь ни себе, ни кому бы то ни было. Ты что же хочешь, чтобы я сидел тут и ждал смерти?» Саманта молча прошла мимо него по гнетуще пустому коридору. Ричард остановился перед закрывающим проход камнем, который они миновали на пути сюда. «Откроешь?» – спросил он и хлопнул по металлической пластине на стене. «Мой дар не действует, помнишь?» «Помню». Нахмурившись, Саманта подошла ближе, чтобы нажать на пластину. «И именно поэтому идти туда – безумие». Прежде чем она прикоснулась к пластине, Ричард перехватил запястье девушки. Ему почудилось, что в центре камня какое-то мерцание. «Подожди», – велел Ричард. Саманта неодобрительно посмотрела сначала на камень, потом на него. «Чего подождать?» Вместо ответа Ричард подошел и прикоснулся ладонью к пластине. Тяжелый круглый камень, преграждающий проход, не шелохнулся. Зато в его центре, где Ричарду померещилось мерцание, пыль начала осыпаться, открывая резные линии. Казалось, что за столетия слои пыли и грязи скрыли символы. И только сейчас те вновь стали видны. «Вы это видите?» – изумленно прошептала Саманта. Знаки на камне представляли собой три группы символов языка творения. Им предстало состоящее из трех частей послание. Ричард прищурился, разглядывая небольшие символы и раздумывая над их значением. Первая часть послания гласила: «Если ты читаешь это, значит ты несущий смерть. Барьер пал, и ты оказался перед тем, от чего мы не смогли избавиться полностью. Тебе предстоит воевать». Вторая часть гласила: «Знай, что сейчас жизнь уповает только на тебя. Знай, что ты на грани жизни и смерти. Ты можешь стать тем, кто спасет мир живых, или тем, кто уничтожит его. Твоя судьба не предопределена, ты творишь ее сам». В третьей части говорилось: «Знай, в тебе есть все, чтобы выжить. Используй это. Ищи истину. Знай, наши сердца с тобой. Твори свою судьбу и следуй ей ради жизни, висящей на волоске. Оставляем тебе напоминание обо всем важном. Храни его». По спине у Ричарда пробежал холодок, когда он увидел, что послание подписано Магдой Сирус, матерью-исповедницей и волшебником Меритом. Они обращались к нему лично. Ричард не удивился бы, если бы увидел свое имя, высеченное в камне. Он долго всматривался в символы и имена. Прочтя множество древних текстов и посланий, он впервые встретил послание от самой первой исповедницы. Прикоснувшись к имени, Ричард представил то далекое время, когда она стояла здесь, вырезая послание. Это имя позволило ему сквозь века ощутить связь с Магдой. Возможно, Ричард лучше всех ныне живущих понимал, что значит для женщины быть исповедницей. Ведь он, как и Мерит, посвятил исповеднице свою жизнь. И хотя Ричард ничтожно мало знал о легендарной Магде Сирус, он знал Кэлен, а значит, в какой-то степени и Магду. А благодаря любви к Кэлен понял и Мерита. Поэтому Ричард чувствовал личную связь с первой матерью-исповедницей и ее волшебником. Прикоснувшись к именам на камне, он вновь взглянул на оставленное пращурами послание. Между символами Ричард нащупал небольшое углубление и начал стирать пыль. Потом он понял, что внутри находится кусочек старой кожи, плотно вставленный в отверстие. Он вытянул его и развернул на ладони. Внутри лежал перстень. Они с Самантой изумленно уставились на серебряный перстень с глубоко выгравированной благодатью, будто когда-то им запечатывали письма. Перстень и сам был своего рода письмом, посланием. Благодать будет всегда напоминать Ричарду, что стоит на кону. Он надел перстень на безымянный палец правой руки, той, которой держал меч. Он подошел идеально. Глаза Саманты говорили больше, чем могли бы сказать слова. Она удивилась не меньше Ричарда, потому что хорошо знала, как важна благодать. Когда Ричард наконец дал знак, Саманта нажала ладонью на металлическую пластину. И камень с грохотом откатился в сторону, пропуская их. Как только они прошли, девушка нажала на пластину с другой стороны, закрывая проход. Саманта не просила перевести послание. Должно быть, по лицу Ричарда и молчанию она поняла, что слова предназначались только ему. Он молча шел по коридору. Наконец девушка не выдержала. «Вы наконец-то пришли в себя и поняли, что вам нельзя туда?» «Послушай, Саманта, ты и сама знаешь, что не сможешь освободить нас от прикосновения смерти, полученного от Терновой Девы. Только мои друзья способны сделать это. Единственный способ спасти нас с Кэлен и вернуть надежду всем остальным – вырвать их из лап Шантак и добраться до сдерживающего поля в Народном дворце. Потом они вылечат нас, и я смогу подумать, как избавиться от угрозы, исходящей от Третьего Царства, пока не поздно. Вот и все». «Вот и все? А что, если Зет, Ники и остальные уже мертвы?» «Тогда и я вскоре умру, а вслед за мной все до единого. Мне нужны Зет и Ники. Если есть хоть небольшой шанс, что они еще живы, я должен попытаться их найти». Но это же земля, кишащая полулюдьми и живыми мертвецами. И кто знает, какие еще жуткие чудовища могут населять Третье Царство. Это слишком опасно». «Я избранный, помнишь?» «Да, и именно поэтому вам туда нельзя. Вы нужны здесь». «Каков тогда твой план?» Ричард взглянул на Саманту. «А? Как мы остановим полулюдей и армии мертвецов, вернувшихся к жизни? Без исцеления я скоро умру, и тебе придется сражаться в одиночку. Так что ты предлагаешь?» Саманта на мгновение сжала губы. «Хорошо», – произнесла она. «Думаю, это веские основания, лорд Рал. Но мне все равно не нравится ваше намерение идти туда». «Мне и самому это не очень нравится. Но если я умру, то оставлю остальных без помощи». По сути, послание на камне говорило именно об этом. что я боевой чародей, и война теперь моя ответственность. Я боевой чародей. Война – мой долг и единственное, на что я способен». «Боевой чародей без дара», – напомнила девушка. Ричард не ответил. Саманта с разочарованным вздохом опустила светящийся шар на железную подставку в стене и вошла за ним в комнату, где лежала Кэлен. Больше там никого не было. Ричард встал на колени возле Кэлен, наблюдая за ее медленным, но ровным дыханием. Глядя на нее, он неизменно поражался ее красоте. С первого взгляда Ричард понял, что она та самая, единственная. Всякий раз, когда он видел ее лицо, ему становилось легко на сердце. Единственная для него, последняя в своем роде. И Ричард был намерен спасти ее. Саманта сказала, что исцелила некоторые из ран, и после отдыха Кэлли начнется. И хотя основная проблема останется, она будет в сознании и не будет чувствовать боль и дурноту, вызванные ранами и потерей крови. Приложив руку к лбу Кэлен, Ричард с облегчением почувствовал, что жара у нее нет. Это был хороший знак, но Ричард не знал, насколько скоро она очнется. А время работало против него. Если захватившие Зеда и Ники полулюди убили их, надежды нет ни для Кэлен, ни для него, ни для кого бы то ни было другого. Магда Сирус сказала, что он может спасти мир живых или уничтожить его. «Я не могу больше ждать», – рядом с любимой Ричард говорил более спокойно. «Я должен идти». Саманта грустно вздохнула. Она немного помолчала, затем проговорила. «Хотелось бы найти какой-то другой ответ, лорд Рал. Мне тяжело признавать это. Но думаю, вы, скорее всего, правы». «Я знаю, что прав». Глава 13. Окончательно решив, что отправится в Третье Царство на поиски Зеда, Ники и остальных, Ричард повернулся к Кэлен, проверяя, все ли ее раны исцелены должным образом. Пока он, дотронувшись до щеки Кэлен, тихо просил помощи у добрых духов, Саманта молча сожгла еще несколько свечей, чтобы ему было лучше видно. «Мне понадобится провиант в дорогу», – сказал Ричард, гладя Кэлен по волосам. «Соберешь для меня немного?» Саманта кивнула. «Хорошо, я соберу для вас провиант и вещи, необходимые в таком путешествии». Ричард поднял глаза. «Только для меня, Саманта, ты не идешь». «Иду», – произнесла она с железной решимостью. «Это слишком опасно, ты сама так сказала». «Да, очень опасно. Потому я и должна идти с вами». «Раз уж это слишком опасно для меня, тогда определенно слишком опасно и для тебя. Ты же не знаешь, как противостоять тому, что там ждет». «Я прекрасно противостояла ходячим трупам, которых послали за мной», — едва слышно произнесла Саманта, открывая в другом конце комнаты крышку сундука. Не собираясь спорить, Ричард вновь повернулся к Кэлен. Ему хотелось, чтобы она очнулась, пока он еще тут. Ему так много нужно было ей рассказать, ведь она ничего не знала о случившемся. Вероятно, последнее, что помнила Кэлен, как Джит поймала ее. Связала колючей лианой, и она истекала кровью. Она не знала, что Зет, Ники и Кара пришли на помощь. И понятия не имела о странных людях, напавших на них и собиравшихся сожрать ее живьем. Ричард не хотел оставлять Кэлен в полном неведении обо всем этом, особенно о том, куда собрался и зачем. Но ждать, пока она очнется, означало бы подвергнуть ее жизнь еще большей опасности. Ведь она была беззащитна перед таким врагом. Первое, что Ричарду следовало сделать, найти способ исцелить ее от ужасного прикосновения смерти. А значит, Найти Зеда и Ники. «Ваш дар молчит», – сказала Саманта, роясь в сундуке. «А мой нет. Я вам понадоблюсь». «У меня есть меч». «Рада за вас. И все же использовать дар вы не можете». Она достала маленький заплечный мешок, потом махнула рукой в сторону коридора. «Вы даже через щит не сможете пройти без меня. Что вы станете делать, если понадобится применить какую-нибудь такую же простую магию? Пусть я молода и неопытна, и признаю, что еще многому должна научиться, но, по крайней мере, мой дар действует». Ричард знал, что Саманта и представить не может опасность, с которой предстоит столкнуться. И у него не было времени ее просвещать. «Благодарю тебя за беспокойство, но если возьму тебя с собой, это лишь все осложнит. Я много раз сражался, не используя дар. Ничего со мной не случится». Саманта открыла мешок, проверяя содержимое. «Я могу применить свои способности, чтобы делать то, чему меня научила мама. То, что нужно будет делать, и на что вы сейчас не способны. В конце концов, это ведь я залечила ваши ужасные укусы, разве нет?» «Совершенно верно», – признал Ричард. Он был благодарен Саманте за то, что она набралась смелости и поборола страх ради спасения их с Кален жизней. «И я очень тебе признателен, но тут другое». Пытаясь что-то найти в сундуке, девушка оглянулась через плечо. «Я считала ваш замысел безумным, но вы убедили меня, что спасти ваших друзей жизненно важно». Саманта достала из сундука нож и, поразмыслив мгновение, положила его в мешок. «Вы убедили меня, что от этого зависят все наши жизни, и были правы. Поэтому, раз спасти их действительно так необходимо, я должна вам помочь». Она заглянула в сундук. «Как думаете, нам понадобится мыло?» Она достала его и сунула в мешок. «Неважно, лучше взять». «Саманта, идти со мной просто-напросто очень опасно», – отрезал Ричард. Он беспокоился о Кэлен и желал поскорее помочь ей. Саманта будет его задерживать. Он был не настроен спорить, но надеялся доказать Саманте, что у него есть достаточно веские причины оставить ее здесь. «Тебя могут убить. Я никогда не прощу себе, если я разрешу тебе пойти, и с тобой что-нибудь случится». Саманта бросила на Ричарда нетерпеливый взгляд. «Если вы не сможете исполнить задуманное, лорд Рал, то погибнете. А если не станет вас, умрет и мать-исповедница. Умру я. Все мы. Вы сами так сказали. А вы ставите мою безопасность выше спасения матери-исповедницы, выше общего спасения. Я в силах помочь, и эта помощь может понадобиться. Возможно, я воспользуюсь своим даром, чтобы выручить вас из беды. И это сыграет решающую роль при спасении ваших друзей. Даже если мне придется погибнуть, я хотя бы постараюсь помочь спасти жителей моего поселка и всех остальных тоже. Перестаньте беспокоиться об одной единственной девушке и подумайте о том, как важно преуспеть в вашем деле. Вспомните все, что мы прочли, и сколько оно значит. Вы достаточно умный человек и должны видеть разумность моих слов». Ричард хотел возразить, но Саманта предостерегающе подняла палец, чтобы он не отвечал. «Вы действительно хотите отказаться от помощи, наделенной даром? Это и есть ваш план? Отказаться от того, что может сыграть главную роль?» «Мой план состоит в том, чтобы быстро добраться до места, нанести удар и сразу же убраться во свояси. Ты будешь меня только задерживать». Саманта укоризненно приподняла бровь. «А если в спешке вы сломаете ногу, ступив в кротовую нору, кто вам поможет?» «Я иду с вами, лорд Рал, и не о чем больше говорить». Ричард глубоко вздохнул. «Ты все правильно говоришь, Саманта, честное слово. Но я знаю о таких вещах гораздо больше, чем ты. Я несколько лет сражался в войне с древним миром. Ты никогда не сталкивалась ни с чем похожим на поджидающую там опасность». «Эта опасность уже пришла сюда, в мой дом, за мной. Не забыли?» Саманта дернула плечом и отвела взгляд. «Мало того, возможно, мою мать держит в плену вместе с вашими друзьями. Вы сами так сказали. А если есть хоть какая-то возможность спасти маму, я хочу помочь вырвать ее из лап этих ужасных людоедов». Ричард тоже об этом думал. «Понимаю, что ты чувствуешь. Правда. Обещаю, если она там, сражаться за нее так же, как за своих людей. Я справлюсь, но не могу позволить тебе пойти со мной». Саманта поднялась и посмотрела ему в лицо. «Ладно, вы лорд Рал, и делаете то, что считаете правильным». Она положила свои маленькие ладони на бедра и с серьезным видом наклонила голову. «Но, разумеется, вы понимаете, что если не позволите мне пойти с вами, я просто пойду следом. Вы не можете запретить мне это. Путешествовать поодиночке опаснее, и нам будет лучше, если мы отправимся вместе. Вы будете защищать меня, а я, в свою очередь, вас. В любом случае, я иду. Это решение окончательное». Ричард в раздумье плотно сжал губы. В темных глазах Саманты светилась решимость. «Ты маленькая упрямица». «Не маленькая», – уверенно произнесла она. «Я Саманта, колдунья, и служу лорду Ралу». Ричард не смог сдержать улыбку. «Ты права. Похоже, у меня нет выбора. Да и твои слова разумны». Он покачал головой. «Хорошо, ты идешь со мной». Саманта улыбнулась. «Вы не пожалеете, лорд Рал». «Надеюсь, что ни мне, ни тебе не придется жалеть об этом. Тогда давай поскорее раздобудем припасы. И пусть за Кэлен кто-нибудь приглядывает, пока нас не будет». «Эстер присмотрит за ней». Ричард кивнул, соглашаясь. «Почему бы тебе не привести ее? Пока мы не ушли, нужно рассказать Эстер кое-что о том, что удалось выяснить. Тогда она сможет предупредить остальных и рассказать о случившемся Кэлен, когда-то очнется». «Я приведу Эстер», – сказала Саманта, направляясь к выходу. У двери она обернулась и с подозрением посмотрела на Ричарда. «Не забывайте, если уйдете без меня, я пойду следом. Надеюсь, вам не взбредет в голову меня обмануть». «Я сказал, что ты можешь пойти со мной», – серьезно ответил Ричард. «А я свое слово всегда держу». «Тогда ладно». Саманта немного смутилась из-за необоснованности своих обвинений. Ричард не хотел подвергать девушку такому страшному риску, но понимал, что она права и может пригодиться. Рано или поздно прикосновение смерти станет настоящей помехой его продвижению к цели. Но если он не справится, жизни людей окажутся во власти тварей из Третьего Царства. Из-за болезни Ричард уже чувствовал себя обессиленным и утомленным. Он ощущал, как его неумолимо затягивает во мрак таящейся в нем смерти. В глубине души Ричард всегда знал, что смерть неизбежна. Но она была слишком умозрительной, и большую часть времени он попросту не замечал ее. Теперь же смерть оказалась близка и обжигающе реальна. В некотором смысле тьма, пытавшаяся поглотить Ричарда, стала казаться привлекательной. Она призывала его пройти сквозь завесу жизни, в лишенную чувств вечность небытия. Предлагала приятное освобождение от всех усилий, забот и страхов. Вероятно, помощь Саманты понадобится Ричарду еще до окончания путешествия. Даже если эта помощь будет незначительной, она может серьезно помочь делу. Ричард помнил, как Зет однажды сказал, что волшебники вынуждены использовать людей. Ему не хотелось использовать Саманту, даже несмотря на ее желание помочь. И хотя она, в общем-то, не оставила ему другого выбора, Ричард понимал, что в действительности это его выбор. И что в столь опасном путешествии девушка может погибнуть. Они оба могут погибнуть. «Мне тоже понадобится заплечный мешок», – произнес Ричард. «Все, что у меня было, осталось в повозке, кроме меча». Он проверил карманы. «Подожди, у меня есть кремень и кресало для костра». Саманта кивнула. «Пойду попрошу принести нам все необходимое». «Нужно взять в дорогу еду, чтобы не тратить много времени на добычу пропитания. Но не забыть прихватить и то, что потребуется, если это придется делать. Леску, рыболовные крючки и все такое прочее. Неплохо бы прихватить лук. Не сомневаюсь, что кто-нибудь с радостью одолжит нам для такого важного дела лук и стрелы. У нас есть еда, которая годится для путешествий, но она не очень вкусная. Ричард улыбнулся уголками губ. Такая еда не бывает вкусной. Наши наделенные магией держат запас походной еды. Вяленое мясо, рыбу, сухари и тому подобное. На случай, если понадобится предупредить... Ой, чуть не сказала предупредить совет волшебников, хотя его, видать, уже нет. Саманта показала в коридор. Походное снаряжение во второй комнате справа, в шкафу. Возьмите все, что посчитаете нужным. Я вернусь, как только найду Эстер и соберу все прочее, что нам понадобится. Ричард кивнул, и Саманта исчезла за дверью. Едва девушка ушла, он встал на колени возле Кэлен и на мгновение сжал ее безвольную руку. Ричарду хотелось, чтобы она пришла в себя, и он смог рассказать, куда собрался, и об угрозе из Третьего Царства. Ведь последним, что помнила Кэлен, было нападение Джит. Ричард наблюдал за ее ровным дыханием и безмятежным выражением лица. Он хотел, чтобы она проснулась, но одного желания было мало. Чтобы выжить, Кэлен требовалась помощь. Им обоим она требовалась, и Ричард должен был постараться ее найти. Пока еще не разразилась буря, которая, знал Ричард, скоро грянет, он наклонился и нежно поцеловал Кэлен в губы, надеясь, что поцелуй будет длиться вечно и не окажется последним. Он знал, что если она придет в себя, то велит не переживать за нее, а отправляться и сделать все необходимое. Понимая, что времени в обрез, Ричард поспешил во вторую комнату, где нашел походное снаряжение. Отобрав умеренно, чтобы это не замедлило их продвижение, он аккуратно сложил вещи в передней комнате. Вскоре Саманта со вторым заплечным мешком и двумя походными плащами с капюшоном, перекинутыми через руку, торопливо ввела в комнату Эстер. «Для нас собирают остальные припасы», – сказала Саманта, закрывая дверь. «Лорд Рал, что случилось?» – спросила Эстер. Она оглянулась, затем, протиснувшись между ними, прошла вперед и переплела пальцы рук. «Сэмми сказала, что это важно, но о подробностях умолчала. С матерью-исповедницей сейчас ей ничего не угрожает. Но нам нужна ваша помощь. Мы с Самантой должны пойти». «С Самантой?» – озадаченно спросила женщина. «С Сэмми. Вы называли ее Сэмми», – ответил Ричард. «Я зову ее Самантой, ведь она взрослеет, а теперь ей предстоит столкнуться с совсем не детскими трудностями. Мне кажется, Саманта – более подходящее имя. Повторю, я должен уйти, и Саманта пойдет со мной». «Пойдет с вами? Куда?» Женщина казалась еще более озадаченной. Ричарду не хотелось приводить ее в замешательство, но ей следовало понять, что происходит, чтобы рассказать об угрозе Кэлен, когда та придет в себя, и всем прочим. «Есть проблема. Помните двух мужчин, напавших на меня, от которых вы помогли мне спастись?» «Конечно». «Ну так вот, это были людоеды». «Людоеды?» «Да. Помните, как именно они напали? Что они кусали меня?» «Но я не...» «У меня нет времени объяснять подробно. Но вам важно понять, что этот поселок основали здесь очень давно, в древности, чтобы следить за барьером». «За северной стеной», – пояснила Саманта и посмотрела на Ричарда. «В темных землях все называют его северной стеной». Ричард кивнул. «За северной стеной. Дело в том, что северная стена издавна сдерживала весьма опасных тварей, не давала им напасть на людей нового мира. Она оберегала всех нас со времен Древней войны. Великой войны, случившейся тысячи лет назад». Эстер с беспокойством в глазах кивнула. «Я кое-что знаю об этом, так как с детства слышала рассказы о неведомой опасности, таящейся за северной стеной. Никто не знал, что находится по ту сторону. Только то, что там зло». «Пожалуй, эти рассказы не слишком далеки от истины. Когда барьер пал, существа с той стороны начали проникать сюда. Никто не понял, что Джит была лишь первой из тех, кто вырвался из-за северной стены. Эстер слегка подалась вперед. «Кто там, по ту сторону?» «Помните чудовищ, оживших трупов, напавших позапрошлой ночью, которые многих ранили и убили?» Костяшки пальцев Эстер побелели. «Как об этом можно забыть?» «Это были трупы, оживленные оккультной магией, ходячие мертвецы». Эстер потеряла дар речи и в ужасе замерла. «Люди из-за северной стены не похожи на нас. Они что-то вроде людоедов». Эстер с недоумением нахмурилась. «Что-то вроде людоедов? Вы о чем? Какое тут может быть вроде? Они поедают живых людей, пока в тех еще теплится жизнь, пытаясь поглотить их душу», – произнесла Саманта. Эстер лишь ахнула, не в силах вымолвить ни слова. «Твари из-за северной стены напали на моих друзей, которые везли нас обратно в народный дворец. Они же убили отца Саманты и, вероятно, забрали ее мать. Возможно, мои друзья и мать Саманты еще живы. Мы идем за северную стену, чтобы попытаться вернуть их оттуда». Эстер посмотрела на Саманту, потом снова повернулась к Ричарду. «Вы серьезно? Неужели вы так быстро забыли рассказ Хенрика? Они напали на целый отряд лучших воинов, вашу личную гвардию из дворца, и одолели их. И вы двое считаете, что можете пойти туда одни и не погибнете в тот же миг, как пройдете во врата северной стены?» Эта мысль уже приходила Ричарду в голову. «Он не будет один», – сказала Саманта. «С ним буду я». «Иногда лучше передвигаться небольшими группами. Нас не заметят там, где целый отряд бросится в глаза». «Лорд Рал, не мне указывать вам, как поступать. Но вы были один, когда напали те двое. И не приди мы, вас убили бы». Ричард вздохнул, поднимаясь. «Знаю, но выбора нет. Я должен это сделать. Вы себе не представляете, скольких погубит эта смертельная опасность. Я лорд Рал, и чтобы защитить людей нового мира, должен сделать все, что велит долг». Эстер опустила голову. «Я не могу спорить с тем, что говорит лорд Рал», — Эстер указала на Саманту. «Но зачем идти ей?» «Потому, что она весьма упряма», — ответил Ричард. Губы Эстер впервые тронула легкая улыбка. «Вижу, вы узнали ее чуть лучше. У меня есть дар», — сказала Саманта, оправдываясь. «Лорд Рал и мать-исповедница немощны из-за прикосновения смерти, и их магия не действует. Я могу помочь лорду Ралу хотя бы с помощью своего дара. А если нам удастся спасти маму, то и она поможет ему». Эстер немного поразмыслила. «Ясно. Это очень смело, Саманта. Что ж, чем мы можем помочь, лорд Рал?» «Вы можете присмотреть за Кэлен. И когда она проснется, рассказать о том, что происходит. Я вернусь, как только спасу своих друзей. Потом мы вернемся в Народный дворец, чтобы нас избавили от прикосновения смерти. И после этого я смогу разобраться с угрозой из-за северной стены. Когда Кэлли начнется, расскажите ей все, что я расскажу вам. А еще, что она должна ждать меня здесь. Это очень важно. Я вернусь за ней и приведу помощь. Сейчас я постараюсь вкратце объяснить, что узнал, чтобы вы рассказали остальным о вырвавшихся на свободу врагах. Жителям Стройзы надлежит оставаться здесь как можно дольше. И нельзя ходить поодиночке, только большими группами. Будьте все время начеку. Жуткие твари из-за северной стены могут попробовать подняться сюда и напасть на людей». «Чтобы съесть нас живьем?» Ричард собрался с духом. «Боюсь, все именно так. Здесь, наверху, у вас больше шансов отбивать их нападение. Надеюсь, я вернусь раньше, чем у вас начнутся крупные неприятности. Поэтому уйти нам лучше сейчас же. Еще вполне светло, а до наступления темноты надо пройти как можно больше». «До северной стены довольно далеко», — сказала Эстер. «Дорога туда займет несколько дней». «Знаю. Это еще одна причина поторопиться». Глава 14. Спуск по влажной от моросящего дождя скале оказался сложнее подъема. После первых шагов по нему Ричард задумался, сколько жителей Стройзы за время существования поселка поскальзывалось на мокрой узкой тропе, падало и разбивалось насмерть. В какой-то момент, поглядев наверх, Ричард заметил, что из пещер за их с Самантой спуском наблюдают толпы поселян. Жители поселка знали, что они отправились в опасные и неизведанные места за барьером или за северной стеной, как его называли обитатели поселка, и, вероятно, гадали, увидят ли этих двоих когда-нибудь еще. Ричард не смел допустить подобные сомнения. Здесь осталась Кэлен, и он обязан был привести к ней помощь. Если он потерпит неудачу, то подведет ее, и она умрет. Пока они с Самантой поспешно собирали припасы, Ричард в двух словах рассказал собравшимся вокруг них об опасностях, связанных с разрушением барьера. Не имея возможности поговорить с каждым, Ричард попросил Эстер и других присутствующих передать то, что они узнали о Северной Стене, и другие подробности остальным жителям Стройзы. Темные земли всегда были опасны, а после появившихся из ниоткуда Терновой Девы и загадочных существ, или людей, убивших или похитивших всех сопровождавших лорда Рала воинов и волшебников, не говоря уж о невиданных тварях, лишивших жизни стольких жителей поселка, жители Стройзы постоянно были настороже. Ричард не сомневался, что они отнесутся к его предупреждениям серьезно. Воспользовавшись случаем, он постарался убедить собравшихся, что Третье Царство опасно. Они, как и Ричард, с трудом могли представить себе людей или полулюдей, убежденных, что могут завладеть душой человека, пожирая его живьем. Он предупредил, что спускаться со скалы можно лишь за чем-то крайне необходимым и только группами, готовыми отразить нападение. И с радостью услышал, что после нападения ходячих мертвецов они спускались из поселка только чтобы позаботиться о животных. И надолго не задерживались, опасаясь, что чудовища, ожившие трупы, затаились где-нибудь поблизости. Так они начали поступать еще до того, как узнали об опасности, связанной с полулюдьми. К счастью, пока жителям поселка больше не доводилось сталкиваться с ожившими мертвецами. Ричарда радовало, что тропа такая труднопроходимая. Для нападения на поселок требовалось преодолеть сложный подъем по горному склону, служивший, пожалуй, лучшей защитой для этих людей. Особенно теперь, когда они были в полной готовности к обороне. Прежде жители поселка следили за подступами к нему невнимательно, но Ричард полагал, что это навсегда осталось в прошлом. Пока он, остановившись, вглядывался в простиравшуюся вокруг мрачную пустыню, ему подумалось, что во времена Наджи Мун Стройзу, вероятно, поместили высоко в скалах по соображениям безопасности. Чем больше Ричард размышлял, тем более вероятным это казалось. Нарочно или случайно, но эти люди не были обучены искусству боя. Они защищались камнями, хотя у них были ножи. Однако Ричард признал, что в конкретном случае такой подход оказался довольно действенным. Тем не менее, он все-таки посоветовал жителям поселка в будущем не полагаться на удачу. И, спускаясь вниз, к загонам с животными, всегда иметь при себе ножи. Если дойдет до схватки, нож окажется полезнее высокой скалы. И все-таки задача этих людей была ждать и наблюдать. Они были часовыми, теми, кто поднимает тревогу. Ричард ясно понимал, никогда не предполагалось, что они станут первой линией обороны и примут участие в войне, о которой должны лишь предупредить. Но сейчас, когда древняя война снова вспыхнула, им придется защищаться как можно лучше, пока Ричард не придумает, как избавиться от угрозы. Увидев спешные сборы, Хенрик захотел пойти с ними. Но Ричард попросил его остаться и присмотреть за Кэлен. Когда она очнется, Хенрик расскажет ей о том, что происходило после смерти Джит, а Эстер – о слабеющем барьере и о том, почему ушли Саманта с Ричардом. Кэлен вырвала Хенрика из лап Терновой Девы, и мальчик был особенно предан ей. Ричарду не составило труда убедить его остаться. Ричард повесил лук на плечо, собираясь преодолеть особо опасный поворот крутой тропы. Выбирая, куда поставить ногу и за что лучше ухватиться руками, он внимательно осматривал раскинувшийся далеко внизу лес, выискивая затаившихся полулюдей. Не заметив никого и ничего необычного, Ричард не успокоился. Невидимые враги тревожили его куда сильнее. Саманта, казалось, чувствовала себя на тропе как дома. Она скакала за ним точно горная козочка, останавливаясь только, чтобы подождать, пока Ричард преодолеет опасные участки, где особенно осторожничал. Не сказать, что он шел медленно, вовсе нет. Просто девушка выросла на этой тропе и хорошо ее знала. Или была не слишком осторожна. Когда они наконец-то спустились к усеянному валунами подножию скалы, Ричард вновь осмотрел мрачную местность за небольшими хозяйственными постройками, домиками, сараями и загонами для животных. За ними открывался отличный вид, вплоть до полосы темного промокшего дальнего леса. Насколько хватал глаз, местность казалась безлюдной. Куры и гуси подняли гвалт. Они молчали, пока Ричард и Саманта не прошли мимо клеток, вероятно, потревожив их. И он не обратил на это особого внимания. Проходя мимо валунов, Ричард заметил, что остальные животные странно притихли. Овцы сгрудились под крышей низенькой постройки. Они то ли прятались от моросящего дождя, то ли чего-то испугались. Свиньи тоже вели себя тихо и теснились по углам небольшого загона. Ричард поискал на влажной земле свежие следы, которые могли бы выдать чье-то присутствие. Следов оказалось много, но все оставили люди, ухаживавшие за животными. Именно поэтому сложно было разглядеть что-то подозрительное. Но вдруг Ричард заметил еще один след и замер на месте. Все жители строй заходили в башмаках или сапогах. А тут перед ним был отпечаток босой левой ноги. Хотя еще сильнее его встревожило, что правый отпечаток был оставлен не босой ногой и не башмаком. Он был слабым, неравномерным. Казалось, будто человеческую ногу обмотали тряпкой. Когда Ричард поднял взгляд от обеспокоившего его следа, из-за курятника вышел человек с темными ввалившимися глазами. Мужчина явно был не из поселка. Его исхудалое тело покрывали рваные лохмотья, служившие одеждой и не скрывавшие гноящихся язв. Кое-где свисали лоскуты разнообразных тканей, будто сгнившие флаги. Его левая нога была босой, а правая обмотана грязными тряпками. Увидев грязную изношенную одежду, Ричард подумал было, что перед ним очередной живой мертвец из тех, кого подняли из могил и отправили в стройзу. Но это был живой человек, а не ходячий труп. Хотя и выглядел так, словно был на волоске от смерти. Ввалившиеся глаза были обведены темно-красными кругами. Кожу на оголенных руках покрывали открытые язвы и струпья. Других уродств как будто бы не было. И он казался обычным прокаженным. Но времени проявить сочувствие у них не было. Едва заметив Ричарда, мужчина бросился вперед, обнажая зубы. Приблизившись, он издал зычный рев. Нечеловеческий, дикий, звериный, рожденный свирепым голодом. Его рот был широко открыт, зубы оскалены. Он нападал. Ричард отклонился влево, выбросив вперед ногу. Удар ботинком пришелся мужчине, когда тот бросился в атаку точно в центр груди. Противник вскрикнул, отброшенный мощным молниеносным пинком. Ричард получил преимущество. Мужчина споткнулся и отступил на несколько шагов. Обретя равновесие, он тотчас бросился на Ричарда вновь. Уйдя влево, Ричард получил не только необходимое время, но и пространство для боя. Чистый звон металла в спокойном полуденном воздухе возвестил о том, что меч истины покинул ножны. Ярость меча и собственный гнев Ричарда слились в ураган, питаемый магией клинка. Взвизгнув, Саманта спряталась за Ричардом, уйдя с пути его смертоносного оружия. Ричард неотрывно смотрел на приближающегося врага. Полностью вынув меч из ножен, он замахнулся. И клинок описал дугу, заканчивающуюся в точке, к которой был прикован его взгляд. Не успел мужчина сделать и шага, как клинок настиг его. Хруст костей нарушил тишину. В сыром утреннем воздухе повисла алая дымка. Мгновением позже голова мужчины, пролетев несколько метров, оставила кровавое пятно на ограде загона и с глухим стуком свалилась в грязь к его обитателям. Свиньи захрюкали и в испуге попятились. Но стоило голове остановиться, как запах свежей крови пересилил страх. Толкаясь, они накинулись на внезапно упавшую к ним желанную окровавленную добычу. Обезглавленное тело упало, тяжело ударившись о землю у ног Ричарда и выпачкав его ботинки кровью и грязью. Ричард немедленно начал осматривать деревья, поля и соседние постройки, выискивая других врагов. Он полагал, что неожиданно явится целое полчище полулюдей и набросится на него, надеясь одолеть и впиться вплоть зубами, прежде чем он успеет перебить их всех. Но никого более не было. За загонами царила полная безмятежность. Свиньи хрипели и визжали, пытаясь добраться до головы. Куры, испуганные ревом нападавшего, бешено хлопали крыльями. Побледневшая Саманта, ухватившись за плащ Ричарда, выглянула из-за его спины. «Цела?» – спросил Ричард. В его голосе еще бушевала сдвоенная ярость. Черные кудри Саманты подпрыгнули в такт ее кивку. Глаза ее были широко распахнуты. Не убирая меч, Ричард поднял взгляд на вход в пещеру. Там застыли в немом ужасе жители поселка. Он не видел необходимости что-то кричать им. Они и так все поняли. «Он был вот здесь, среди нас», – произнесла Саманта, явно удивленная, что один из полулюдей прятался так близко. «Они нашли, где мы живем». «Они найдут кого угодно, потому что охотятся за душами». Ричард слегка надавил рукой на плечо Саманте, давая ей знак оставаться на месте и подождать, пока он проверит, все ли безопасно. Одиноко застыв на тропе, прижимая локти к бокам и крепко сжав ладони под подбородком, Саманта стала казаться брошенной. Она внимательно наблюдала за Ричардом, обыскивающим территорию вокруг небольших построек. Взглянув на худенькую, хрупкую девушку, он понял, как одиноко она себя чувствовала после смерти отца и пропажи матери. Саманта только сейчас переставала быть маленькой девочкой. Вступала в мир, где либо успеет повзрослеть, либо погибнет. Ричард вновь напомнил себе, что если будет возможность, он обязательно спасет ее мать. Саманта наблюдала, как Ричард обыскивает постройки, курятник и дровяной сарай, в поисках прячущихся там людей. Пока он обходил каждое сооружение, убеждаясь, что за ним никто не скрывается, девушка бросала быстрые взгляды по сторонам, высматривая признаки присутствия врагов. Убедившись, что здесь безопасно и никто не поджидает в засаде, Ричард дал Саманте знак, что можно сдвинуться с места, и начал спускаться по тропинке между загонами. Девушка поспешила догнать его. «Теперь ты понимаешь, почему сопровождать меня опасно?» – спросил Ричард, убирая меч в ножны. Как только он выпустил рукоять, ярость покинула его. «Уж лучше я буду с вами, чем там, с нашими. Их больше, но у вас есть меч. В ту ночь я видела их во время нападения. И видела, как вы сейчас использовали оружие. Я предпочту быть рядом с вами и вашим мечом». «Ты почувствовала этого мужчину благодаря своему дару?» Саманта нахмурилась. «Почувствовала? Как это?» «Наделенные магией волшебники и колдуньи могут чувствовать, когда рядом кто-то есть. Например, почувствовать чье-то присутствие в темноте или что рядом кто-то прячется». «Правда?» – Саманта досадливо скривила губы. «Жаль, что мама не научила меня этому. «В Стройзе ведь нет лошадей, да?» – спросил Ричард, уверенный, что уже знает ответ. Саманта покачала головой. «Только валы для работы в поле». До него вдруг дошло. Им ни к чему лошади, поскольку некуда на них ездить. Разве что для исполнения долга дозорных. Чтобы разнести весть, что врата Третьего Царства открыты. Но необходимости в этом не было тысячи лет. Поскольку лошадей здесь нет, им с Самантой предстоит идти пешком. Однако это была не столь серьезная проблема, как могло показаться. Ричард видел местность через смотровое окно и понимал, что лошади все равно не смогли бы преодолеть весь необходимый путь. Придется обходиться без них. Когда они свернули на тропинку, ведущую через поля на север, Саманта натянула капюшон. Моросящий дождик усиливался. Взглянув на пасмурное небо, Ричард подумал, что скоро хлынет ливень, и что их ожидает худшая для путешествий погода. Но лес защитит их хотя бы ненадолго. Ричард ускорил шаг, желая поскорее добраться до деревьев. Казалось, Саманту окружающий полумрак совершенно не беспокоит. «Здесь часто так темно?» Девушка кивнула. «Всегда темно и мрачно. Я часто мечтала жить в каком-нибудь солнечном краю, а не в темных землях». Они еще не добрались до возвышающихся впереди деревьев, когда Ричарду показалось, что он заметил в мрачной чаще чьи-то глаза. Остановившись, Ричард вытянул правую руку, заставляя остановиться и Саманту. Девушка озадаченно посмотрела на него. «Ты ничего там не видишь?» – негромко спросил Ричард, кивком указывая вперед. Саманта посмотрела на деревья, потом повернулась к Ричарду. «Вижу деревья. А что?» «А глаза, наблюдающие за нами?» Нахмурившись, Саманта посмотрела на темный лес, встающий перед ними. «Глаза?» Тоненьким голосом обеспокоенно переспросила девушка. Она наклонилась чуть вправо, чуть влево, затем подалась вперед, вглядываясь в темноту между деревьями. Ричард внимательно и методично изучал каждую тень в лесу, росшем не так уж и далеко. По правде говоря, сейчас он чувствовал себя неуютно от такого соседства. Ричард заметил воробьев, быстро летавших между сосновыми ветками, и белку, или, возможно, мышь, копавшуюся в лесной подстилке. Но никого более крупного. «Нет, я ничего не вижу», – сказала, наконец, Саманта. «Вы видели глаза, наблюдающие за нами? Где?» «Мне кажется, я видел их за деревьями справа от тропы». Взгляд Саманты метнулся к лесу, осматривая место, о котором говорил Ричард. «Вы уверены?» «Нет». Они промелькнули на какой-то миг. «Большую часть жизни я провел в лесах, и знаю, что иногда свет отражается от мокрых листьев, или несколько светлых клочков мха могут напоминать глаза. Иногда это может ввести в заблуждение». «Может, именно это вы и видели?» – произнесла Саманта скорее с надеждой, чем с уверенностью. «Возможно, но сейчас я их не вижу». Ричард сделал пару шагов назад, встал, где был, и попытался понять, что видел. Не отражение ли во влажных листьях, которое можно заметить только под определенным углом. Не увидев отблесков, он усомнился насчет отражения. Делая шаг к Саманте, Ричард снова ничего не увидел. «Итак, вы ничего не увидели, верно? Значит, там ничего не было, да?» Ричард внимательно осматривал темные глубины леса между вздымающимися ввысь стволами за низеньким кустарником. «Возможно, это могла быть просто игра теней, или с листьев стекали капли дождя. Но все же не исключено, что там кто-то был и спрятался, когда я его заметил». Саманта обвела взглядом поле слева от них. Справа простиралась каменистая земля, уходящая к подножию горы, в пещерах которой был ее дом. Она повернулась к лесу, поджидавшему в конце малохоженой тропы. «И что нам делать?» – спросила девушка. Ричард осмотрелся. Справа высилась гора, а значит, там прохода не было. Влево вела обходная тропа. Возможный, но не лучший вариант. Есть ли здесь другие тропинки или дороги, идущие в том направлении? Саманта покачала головой. Южнее есть более населенные земли, а здесь живут лишь немногие. И эта тропинка – единственный путь на север. Да и то она скоро свернет. Если сойти с тропы и пойти через лес, это нас задержит. Но в конце концов так и придется поступить, потому что тропа идет на север не до самой стены. Меньше чем на полпути к нашей цели она сворачивает на запад. И в конечном счете уходит на юго-запад, огибая огромный горный хребет. Но дальше поворота тропы на севере лежит дикая пересеченная местность. Тропа заходит так далеко на север только из-за непроходимых гор к западу отсюда, а затем сворачивает в сторону нескольких деревень на западе и юге. И часто по ней ходят люди. Саманта посмотрела на запад. Эти деревни стоят в отдалении от гор. Торговцы в основном ведут дела с поселениями южнее их. Поэтому здесь люди бывают крайне редко. Дело не только в том, что Стройза, в общем-то, отрезана от прочих поселений, но и в том, что дорога к Стройзе никуда более не ведет. Эта часть темных земель слишком труднопроходима и малолюдна, чтобы торговцы часто сюда ездили. Поэтому здесь редко бывает кто-то, кроме охотников, ремесленников и торговцев, которые просто пытаются заработать себе на хлеб. Ричард подбоченясь кивнул, продолжая изучать местность. «Мне следовало догадаться». Саманта посмотрела на него. «Что вы имеете в виду?» «Во времена Наджи Мун волшебники пытались всех спасти от полулюдей и живых мертвецов, так?» «Да», – ответила Саманта, не совсем понимая, к чему он ведет. «А если бы ты хотела спрятать что-то опасное там, где вероятность навредить людям меньше всего, куда бы ты это поместила?» Взгляд Саманты снова обратился на север. Какое-нибудь заброшенное место, где не ступала нога человека. Там, где даже рядом вряд ли кто-то может оказаться. Вот именно. Девушка чуть вздернула плечи. И как мы поступим? Если хотим добраться до северной стены, к тому месту, которое видели через смотровое окно, нужно идти на север. К северу от нас находится барьер, перегораживающий горное ущелье. Оно не очень широкое, и не похоже, что туда есть другая дорога. Если мы хотим попасть в Третье Царство, надо идти на север. Только эта тропа идет в ту сторону. По крайней мере, какое-то время. А потом нам придется пробираться через дикий лес. Именно поэтому мне не нравится мысль идти по этой тропе среди деревьев. Они дают отличную возможность устроить засаду на ничего не подозревающего путника. Ричард взглянул на ее обеспокоенное лицо. И попытаться украсть его душу. Представив людей, которые попробуют сожрать их живьем, чтобы заполучить душу, Саманта потерла руки выше локтей. Словно на влажном, но теплом ветерке, ее внезапно пробрал озноб. «У них на это столько же шансов, сколько у наших свиней стать людьми, съев ту, упавшую к ним голову». Ричард хмыкнул, соглашаясь. Саманта посмотрела на него с надеждой. «Так что же делать? Мы ведь еще даже не начали наше путешествие. Прошли совсем немного, а путь предстоит долгий». Ричард махнул рукой в сторону поля слева от тропы. В основном она представляла собой открытый грунт с редкими пучками сорняков. Что бы там ни росло, урожай уже убрали. А землю вспахали и подготовили для нового посева. «Давай срежем через это поле. Может, удастся найти звериную тропу, по которой ходят в лесу животные. Олени обычно протаптывают вполне сносные тропы. Тогда нам хотя бы не придется всю дорогу продираться сквозь густой кустарник». «Всю дорогу?» – с сомнением спросила Саманта. «Думаете, на север надо идти только оленьими тропами? Лорд Рал, такие тропы обычно не ведут в какую-то определенную сторону. Олени не пытаются куда-то добраться. Они просто бродят в поисках пропитания». Пока она говорила, Ричард кивал. «Знаю, но если сидеть в засаде, можно поймать ничего не подозревающего путника, идущего по лесной тропе. Думаю, нужно некоторое время идти через лес рядом с ней. Потом, дальше к северу, вернуться на нее. Возможно, всего несколько часов, а затем мы наверстаем упущенное время на главной тропинке». «Но если кто-нибудь сидит в засаде на тропе, они могут подкарауливать путников на всем ее протяжении». «Возможно. Но если эти полулюди так сильно жаждут поглотить душу, как описала Наджа, они не позволят никому другому раньше их добраться до тех, кто идет на север через лес. По засеянным полям и скоту они, наверное, уже поняли, что здесь есть живые, и следят за ними, поэтому знают, что на север почти никто не ходит. И что нам в этом толку? Ричард опустил ладонь левой руки на эфес меча, продолжая осматривать местность в поисках подходящего пути. «Если добычи мало, — наконец пояснил он, — если можно поймать всего несколько душ, полулюди не захотят оставлять их тем, кто сидит в засаде у начала тропы. Если тем, кто подстерегает вначале, посчастливится поймать кого-нибудь, остальным, засевшим севернее, ничего не достанется. А мне кажется, что каждый из полулюдей жаждет добраться до добычи первым». Подумав, Саманта кивнула. «В этом есть резон. Они, скорее всего, ревностно относятся к возможности добраться до души первыми. Думаю, каждый из них жаждет оказаться именно здесь, в самом начале ведущей на север тропы. И тут они могут притаиться в лесу, как стая голодных волков». «Именно так я и думаю». Ричард обернулся, оглядывая пройденный ими путь. Готов поспорить, что тот, кто прятался за загонами с животными, считал, что таким образом подобрался еще ближе. Наверное, думал, что первым доберется до живущих здесь людей с душами. И, судя по виду, он был в отчаянии и не мог ясно мыслить. И еще он был один, что не позволило ему преуспеть, в отличие от тех, кто охотится группой. «Значит, вы считаете, что все они поджидают нас в начале тропы?» Саманта хотела поднять руку, чтобы показать где, но Ричард не позволил. «Не надо показывать. Если там есть полулюди, они следят за нами». Саманта снова встревожилась. «И что же делать?» «Думаю, надо постараться обойти их и выйти на тропу чуть дальше, севернее». «Может, лучше дождаться темноты, чтобы нас не заметили? В смысле, вы ведь даже не даете показать, куда мы собираемся идти, потому что они за нами наблюдают. А раз так, они, несомненно, увидят, как мы пытаемся обойти начало тропы. Если только не будет темно». «Это, безусловно, разумный поступок, и я предпочел бы подождать, пока стемнеет. Но тогда появятся две опасности». «Какие?» «Первая – пасмурная погода. Из-за нее не будет ни лунного света, ни звезд, которые могли бы освещать нам незнакомую местность. Это рискованно, даже если точно знать, где ты, и идти по знакомой дороге. Пытаться пройти по лесу без дороги в темноте в незнакомой местности по-настоящему опасно. Всего одна ошибка, и путешествие закончится. Ты можешь наткнуться на сухую ветку, которая выколет тебе глаз, или ступить в щель между камнями и сломать ногу, или даже упасть с обрыва. Совсем небольшого обрыва, не выше моего роста, достаточно, чтобы убить тебя. Я умею исцелять раны вроде тех, что вы перечислили. Ну а если ты сама упадешь и раскроишь череп о камни? Задумавшись над этим, Саманта приуныла. И какая вторая причина? Ричард двинулся налево, к полю. Вторая причина в том, что нам никак нельзя терять время. Каждая минута задержки может означать, что жизни людей, которых мы стремимся спасти, оборвутся. Саманта поспешила за ним по неровному вспаханному полю, стараясь ступать по комьям земли, чтобы не провалиться. «Да, мне бы не хотелось явиться туда на следующий день после того, как убили маму. И всю оставшуюся жизнь сожалеть, что я не шла чуть быстрее». «Вот именно», – сказал Ричард, направляясь по вспаханной земле к маленькому просвету среди деревьев, который приметил в этой стороне. Просвет напоминал тропинку, протоптанную каким-то некрупным животным. Но выбирать не приходилось. Единственная трудность заключалась в том, что если на тропе были полулюди, они следили за Ричардом с Самантой и знали, куда те направились. И это не давало им большой форы. Но в столь ужасающих обстоятельствах они делали хотя бы то, что могли. Глава 15. Пока Ричард с Самантой пробирались через вспаханное поле по возможности тихо и быстро, из-за деревьев начали появляться полулюди. Поначалу их было около дюжины, но вскоре из леса высыпала целая толпа. Тревожило не столько то, что они вышли под открытое небо, сколько то, как быстро росло их количество. Горстка, с которой Ричард вполне мог справиться, уже через минуту превратилась в толпу, которая вполне могла бы одолеть его на открытом пространстве. Ричард понял, что им с Самантой не добраться до леса вовремя. Люди, бегущие через распаханное поле, собирались перерезать им путь еще перед опушкой. Оружия у полулюдей видно не было, они казались обычным сбродом. Но когда они побежали, стремительно сокращая расстояние, и взревели точно чудища, жаждущие крови, Ричарда пробил озноб. Он точно знал, чего именно они так жаждут. Теперь он слегка растерялся. В лесу у них было бы больше шансов, ведь в ограниченном пространстве проще сражаться с превосходящим численностью противником. Там сложно окружить добычу и нет возможности нападать скопом. А вот на открытой местности шансы Ричарда и Саманты стремились к нулю. Ревущая толпа налетит на них со всех сторон, и ему останется лишь как можно проворнее рубить их мечом. Но это не остановит лавину, несущуюся на них с Самантой. Более того, к ним бежали не люди в полном смысле этого слова. Принимая во внимание предостережение из послания Наджи и виденное им самим у загонов с животными, Ричард не ожидал от них такого же поведения в бою, как у обычного противника. Эти люди, если их так можно было назвать, казалось, не боялись за свои жизни, как обычные воины или заурядные люди. На войне Ричард видел, как вражеские солдаты, не щадя живота своего, бросались в безрассудные атаки. Но здесь было другое. Эти создания были таковы по своей природе. Поскольку они все равно не успевали добраться к лесу, Ричард замедлился и в конце концов остановился. Он оглянулся, потом осмотрелся, но не нашел удачного выхода. На открытом месте эти жуткие полумертвецы быстро бы их догнали. И теперь, когда чудовища заметили две души, их уже ничто не могло остановить. Ричард почувствовал себя так же, как должно быть чувствовали себя Зет, Ники, Кара и остальные его друзья и воины, глядя на надвигающуюся на них ревущую толпу. И это было ужаснее всего, с чем доводилось сталкиваться Ричарду. Саманта, не паникуя и не спрашивая, что им делать, принялась чрезвычайно диковинным образом двигать руками. Ричард понятия не имел, что делает девушка. Она крутила ими не максимально быстро, но с усилием. Словно передвигала что-то невидимое, но тяжелое. Ричард увидел, как впереди земля начала подниматься с поля под порывами ветра, взявшегося из ниоткуда. И тогда понял, что она пытается сделать. Саманта собирала ветер, стараясь подчинить его своей воле. Творила ураган. «Можешь сделать его сильнее?» – спросил Ричард, оценивая расстояние до бегущих к ним людей и время до нападения. «Пытаюсь». Только и произнесла Саманта, все быстрее крутя руками. Ричард заметил выступившие у нее на лбу капельки пота. Порывы ветра, которые призывала девушка, делались все более стремительными и мощными, и все больше земли поднималось с поля. Солому и траву втягивало в вихрь из земли и щебня, превращавшийся в смерч. «Жаль, земля сырая!» – крикнул Ричард, перекрывая рев обезумевших противников и нарастающий вой ветра. «Будь она сухой, поднялась бы пыль и скрывала бы нас достаточно долго, чтобы мы успели добежать до леса. Тогда бы они не увидели, куда мы пошли». Саманта бросила на Ричарда мимолетный взгляд. Он увидел искорку зарождавшейся мысли в ее глазах и слабую улыбку, тронувшую губы. Потом девушка вновь полностью сосредоточилась на своем занятии. К круговым движениям руками добавились другие быстрые движения, похожие на толчки. Ричард все понял, когда вдруг почувствовал жар. Наделенные магией, умели черпать тепло из воздуха и сгущать его так же, как собирали, собственно, сам воздух. Вскоре ему стало казаться, что он стоит возле костра. Саманта не только собирала воздух в вихре, творя ураган, но и черпала из него тепло и направляла в землю. Ричард видел, как колдуньи и даже иногда Зет собирали из воздуха тепло, а иногда и полностью его вытягивали, замораживая воду. Саманта делала то же самое. Довольно сильный жар привел в замешательство надвигавшуюся толпу, что заставило чудовищ замедлить безумный бег. Некоторые пытались защититься от земли и щебня, летящих в них. Другие терли глаза, засоренные попавшими туда пылью и землей, стараясь хоть что-то разглядеть. Дело приняло неожиданный оборот. Жар высушил влажную землю, и вскоре в воздух, словно завеса, поднялись огромные вздымающиеся клубы пыли. Некоторые из полулюдей начали отбегать в сторону, надеясь обойти стену из пыли, земли и щебня. Саманта, разгадав их маневр, вновь принялась крутить руками над головой. Горячие порывы ветра, несущего поднятую Самантой пыль, начали вращение. Стена земли и щебня вертелась вокруг Ричарда и Саманты все быстрее, вбирая в себя пыль. Теперь они стояли в центре воющей бури. Вскоре Ричард уже ничего не видел. Он знал, что если ничего не видит, в том числе и полулюдей, то и они его не видят. А еще Ричард, хотя и не мог больше видеть, знал, в какой стороне от места, где они стояли, лежит оленья тропа, потому что запомнил ее расположение. В один миг он потерял из виду как лес, так и сбитых с толку полулюдей. Те метались из стороны в сторону, пытаясь добраться до Ричарда с Самантой сквозь густую завесу пыли. Теперь над ними возвышалась вращающаяся стена из пыли, которая становилась такой непроницаемой, что не пропускала свет. Внутри вихря из земли и пыли словно бы царили сумерки, и с каждой минутой становилось все темнее. Саманта тем временем продолжала крутить руками над головой, поддерживая скорость ветра. Как только свет померк и стало темно так, что Ричард не мог видеть дальше вытянутой руки, он пригнулся к девушке, чтобы та расслышала его сквозь вой ветра. «Ты сможешь идти, пока делаешь это?» Саманта бросила на него быстрый взгляд, с трудом сохраняя сосредоточенность. «Не знаю», — ответила она, перекрикивая шум. Однако выражение ее лица подсказало Ричарду. Девушка так не считает, но полагает, что надо попробовать. Ясно было, что ей чрезвычайно сложно продолжать эту целенаправленную работу. А Ричард понимал, добраться до деревьев нужно так, чтобы полулюди ничего не заметили. Только тогда у них появится шанс. Ричарда вдруг осенило, он нагнулся к девушке. «Продолжай делать то, что делаешь, Саманта! Не останавливайся!» – прокричал он сквозь гул урагана. Вой ветра стал таким громким, что заглушил рев полулюдей, жаждущих крови. Саманта посмотрела на Ричарда, явно не понимая, что он задумал, и просто кивнула, не позволяя себе тратить силы на ответ. Ричард обхватил ее за талию и поднял. «Продолжай делать то, что делаешь! Не останавливайся! Я хочу добраться до леса!» Саманта непрестанно крутила руками, даже когда Ричард поднял и посадил худенькую девушку себе на плечо. Он побежал, крепко держа ее за талию, а ветер продолжал дуть, поднимая вокруг них пыльную бурю. Ричард понимал, что Саманта начинает уставать от напряжения, но девушка не снизила темпа и не жаловалась. Она держалась и заставляла завесу из земли и щебня вращаться вокруг них громадной пыльной бурей, которая накрывала поле. Ричард понятия не имел, как велика эта буря, но знал, что она скрывает их, и только это имело значение. Однако прежде чем тучи пыли стали совершенно непроницаемыми, Ричард успел заметить, что буря не просто отдельный небольшой вихрь, она была огромной. охватывала большую территорию и окутывала полулюдей, выбегающих из леса и гнавшихся за Ричардом с Самантой. Внутри вращавшихся пылевых облаков было удушающе жарко. В нос Ричарда набилась пыль. Он с трудом дышал, но не замедлил бег. Это был их единственный шанс. Он бежал, пока не услышал, что земля и щебень сбивают листву и сосновые иголки. Он услышал, как они сыплются на влажные деревья, как с земли подхватывает листья, сучья и хвою, и с шумом швыряет в стволы, как хлещут и трещат ветви под порывами ветра. Вдруг Ричард заметил оленью тропу, свернул, не избавляя шага, и помчался вглубь леса. Саманта на его плече все еще крутила руками, вызывая ветер. Опасаясь, что ветви будут хлестать Саманту по лицу, а ее тоненькая шея переломится, Ричард спустил девушку с плеча к бедру, поддерживая согнутой рукой. Ему и самому, когда он вбежал на оленью тропу, пришлось нагнуться, чтобы не налететь на нижние ветви старых деревьев и молодые деревца, которые образовывали над тропой нечто вроде свода тоннеля. Как и другие оленьи тропы, по которым доводилось ходить Ричарду, эта была свободна от помех до небольшой высоты, зато вполне широка. Пока он бежал, ветви и молодые деревца то и дело хлестали его по рукам. Саманта наконец перестала размахивать руками и резко расслабилась, тяжело дыша, обессилев от напряжения. Ричард понял, что она истратила силы до последней капли. Теперь нужно было оторваться от преследующего его полчища полулюдей. Они вряд ли видели, куда побежал Ричард, но, пожалуй, могли догадаться, что он направился в лес. Поэтому Ричард ожидал, что они появятся в любую секунду. Между еловыми лапами он вдруг заметил одного получеловека, одетого не намного лучше, чем тот, которого Ричард обезглавил. Едва заметив их с Самантой, это чудовище стремительно бросилось к ним с левой стороны. Приблизившись, он оскалился, и Ричард увидел просветы между его зубами. Получеловек начал клацать челюстями, предвкушая, как вопьется в их плоть и станет рвать ее. Как только мужчина оказался достаточно близко, Ричард, не останавливаясь, схватил его за голову и толкнул вперед. Будучи крупнее противника и поддерживая правой рукой на бегу Саманту, левый Ричард сжимал затылок чудовища, быстро толкая его вперед, чтобы тот не мог стать хозяином положения и восстановить равновесие. Пробегая очередное дерево, Ричард толкнул чудовище головой на толстый ствол, прямо на обломок сухой ветки, пробив им лицо мужчины. Толчок был столь силен, что Ричард почувствовал, как голова раскололась точно дыня, брошенная на камень. Ричард плавно отпустил получеловека, не сбавляя ход. Одним преследователем стало меньше. Пробежав еще немного, Ричард остановился и прислушался, стараясь понять, как близко их преследователи. Пытаясь отдышаться, он в то же время быстро оценивал ситуацию. Чтобы лучше слышать, он старался дышать как можно тише и ссадил Саманту на землю, когда та дотронулась до его руки, давая понять, что хочет спуститься. Саманта согнулась, ее черные волосы повисли, руки она уперла в колени. Создание урагана отняло много сил, и девушка жадно хватала воздух, пытаясь отдышаться. «Это было потрясающе», – прошептал Ричард. Задыхающаяся Саманта смогла только кивнуть. Ричард дал ей время отдышаться, сам пытаясь различить топот преследующих их по пятам полулюдей. Затем он услышал, как вдали они с шумом движутся между деревьями в их сторону. Казалось, через лес в атаку шли сотни людей. И хотя их разделяло определенное расстояние, полулюдям не понадобилось бы много времени, чтобы настигнуть добычу. «Сможешь бежать? Или понести тебя?» Вместо ответа Саманта схватила его за руку и торопливо двинулась вперед. Ричард побежал, обогнал девушку и потянул ее за собой по оленьей тропе. Когда страх взял верх над усталостью, Саманта без труда догнала его. Тропа слепо петляла по лесу мимо деревьев, крутых уступов и оврагов так, что ни с какими препятствиями Ричард и Саманта не столкнулись. Это позволяло им двигаться по извилистой оленьей тропе быстро. Однако казалось, что чем дальше убегает Ричард, тем быстрее приближаются полулюди. Он заметил, что большинство чудовищ появляются с правой стороны тропы, хотя некоторые набегали сзади от поля. Ричард понимал, что необходимо как-нибудь замедлить продвижение полулюдей настолько, чтобы они с Самантой успели скрыться, но не мог придумать, как это сделать. Он был один, а в погоне, судя по звукам, участвовали сотни. И пусть в лесу можно какое-то время сдерживать чудовищ, но если их достаточно много, сражение в конце концов закончится поражением. «Где ты научилась этому?» – спросил он Саманту. «Этому фокусу с ветром меня научила мама», – ответила девушка, жадно глотая воздух, когда Ричард подтягивал ее за руку на особо крутых участках тропы. «И использовать тепло, чтобы высушить землю?» «Не знаю. Думаю, в отчаянии я просто соединила все, что знала». Ричард улыбнулся ей. «Придумала заклинание?» Саманта улыбнулась в ответ и произнесла, задыхаясь. «Наверное». «Есть у тебя какие-нибудь магические уловки, которые задержали их бы настолько, чтобы мы смогли убежать и спрятаться в лесу?» «Простите, лорд Рал, но я не знаю, что еще можно сделать». Ричард на бегу кивнул. Деревья вокруг становились толще и выше. Расстояние между ними больше. В редеющем подлеске, который не мог расти в столь глубокой тени, стала проглядываться лесная подстилка. В темных землях было мало драгоценного солнечного света, но у подножия огромных сосен оказалось еще темнее. В более редком лесу бежать стало легче, но теперь их могли легко заметить. Но Ричард углядел их первый. Он увидел около дюжины полулюдей в лохмотьях, которые бежали через лес, лавируя между деревьями, перепрыгивая через камни и гниющие бревна. Чудовища хотели перехватить Ричарда с Самантой. Чем дальше они углублялись в лес, тем более редким тот становился. У огромных сосен не было видно ветвей. Колоссальные стволы высились среди росшего повсюду папоротника, ручьев и скальных выступов. С каждым шагом каменистее становилась земля и больше обхват древесных стволов. Чтобы убежать от чудовищ, Ричарду нужно было начать подъем по редким каменистым уступам и цепям горных кряжей, проступающих из подобавшей листвы и лесной травы. Но неровность почвы мешала ему, а полулюди, двигаясь по ровной земле, постепенно приближались. Вдобавок они неслись стремглав, подстегиваемые безумным желанием сожрать душу. Ричард видел, как один из них врезался в дерево, отскочил и скатился вниз. Другой споткнулся, перепрыгивая через бревна, и не смог подняться из кустов. Третьего ветка хлестнула по горлу, и он с треском рухнул спиной на камень. Время от времени кто-нибудь спотыкался, укатив в яму или зацепившись за нижнюю ветвь дерева, и с хрустом ломал ногу. Но казалось, вместо каждого упавшего к погоне присоединялась дюжина других. Ричард лихорадочно пытался сообразить, как задержать их или оторваться достаточно, чтобы скрыться с Самантой в лесу. Но не мог придумать способа остановить сразу всех. Уловка с ветром, примененная Самантой в поле, в лесу не поможет. Она создаст определенные неудобства и отвлечет преследователей, но не собьет их со следа. Внезапно у Ричарда случилось озарение. Он посмотрел на бегущую рядом Саманту. Пока они мчались по лесу, сделав два или три шага, девушка начинала словно бы парить над землей, словно бы вовсе не касаясь ее. Когда Ричард помогал ей преодолеть очередное препятствие. «Ты призвала тепло, чтобы высушить землю и превратить ее в пыль. Как ты это сделала?» «Просто собрала тепло из воздуха. Это несложно», – озадаченно ответила Саманта. «Так собирать тепло тебя научила мама?» «И она показывала, как нагревать предметы?» Саманта скорчила гримасу. «Не знаю. Наверное. Чуть-чуть. Она многому учила меня, пока я росла. И не всегда это был полноценный урок. Просто мелочь. Например, как собрать из воздуха тепло и поместить его куда-нибудь». «Она научила тебя сохранять тепло в камнях, чтобы согреваться в холодную ночь?» Пытаясь на бегу перевести дух, Саманта даже улыбнулась. «Да, когда я была маленькой, она сделала так и положила камни в мою постель. Позже она показала, как это делать, чтобы я в один прекрасный день положила нагретые камни в постель своих детей». «Значит, ты можешь удерживать в предметах тепло, которое собираешь из воздуха, концентрировать его?» Ричард взглянул на Саманту. Та кивнула, не понимая, к чему он клонит. Нырнув за длинный каменный выступ, Ричард обхватил девушку за талию и потянул за собой. Спрятавшись за камнем, он, сидя на корточках, повернул голову Саманты к себе, привлекая все ее внимание. «Она когда-нибудь показывала тебе, как взрывать деревья?» Саманта удивленно подняла бровь. «Взрывать деревья? Вы серьезно?» «Да, я видел, как это делают, особенно на войне. Волшебники и даже колдуньи собирали тепло, как высушила землю ты, и помещали его в стволы деревьев, как вы согреваете камни. Когда тепла достаточно, оно нагревает соки в стволе дерева, и те мгновенно вскипают и начинают испаряться. Волшебники делают это так быстро и резко, что ствол дерева взрывается». Саманта разинула рот. «Правда?» «Правда. Разлетающиеся щепки и куски дерева валят любого, кто окажется поблизости. Подобным образом можно остановить стремительное наступление линии войск, заставить захлебнуться стремительную атаку». «Но я этого не умею». Ричард выглянул из-за камня, затем вновь присел рядом с Самантой. «Значит, надо научиться. И быстро. Возможно, только это нас спасет». Он осторожно приподнялся и указал вдаль. «Видишь там мужчин, которые стараются понять, где мы?» Девушка выглянула. «Да, вижу». Ричард положил руку на голову Саманте и заставил девушку спрятаться. «Попробуй собрать тепло и сосредоточить его в стволе дерева возле них. Если сумеешь сделать это быстро и собрать достаточно тепла, ствол взорвется. Я видел такое своими глазами, Саманта, и знаю, что это возможно. Ты должна попытаться». Девушка на мгновение плотно сжала губы, а затем вновь выглянула из-за камня. Глубоко вздохнув, она положила на него обе руки, направив ладони на дерево. Саманта прищурилась от усилия, ее пальцы дрожали. Наконец она шумно выдохнула. «Простите, лорд Рал, но я не могу, не получается». Разочарованно вздохнув, Ричард кивнул. «Я знаю, что ты…» Неожиданно на камень перед ними взобрался мужчина. Но не успел тот кинуться на них, как Ричард, ухватив его за лохмотья, сбросил с выступа. Этот нападавший отлетел далеко в сторону, но на камне появились трое других.